эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 июня 2017 года, вторник, по одному из старинных, 23-й день месяца ветров 7525-го лета, седмица. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Образовательный проект «Сфера». И автор-сказитель, кто сегодня нам раскроет эту, на мой взгляд, интересную тему, познавательную, Сергей Будков. Здравия тебе, Сергей! Здравствуйте, дорогие друзья! Для начала расскажи, чем ты занимаешься, почему вот к этой теме мы пришли и что в этой теме ты хочешь нам осветить. И вот так вот потихонечку уже перейдем к самой теме, к освещению ее. Да, с удовольствием я вам расскажу про проект и почему я им занимаюсь. Я в заставочке услышал фразу Гагарина, по-моему, «Поехали», да? Так точно, он родной. Вот у нас такая же задача – совершить такой же рывок, такой же скачок в системе образования для того, чтобы сформировать настоящих лидеров, настоящих патриотов и концептуально властных управленцев для своей страны. Поэтому сегодня мы с вами коснемся темы, прежде всего, самообразования. Потому что, к сожалению, никакая структура на сегодняшний день не в состоянии, скажем так, повлиять на процессы развития самообразования в нашей стране. Поэтому ждать там, что образование изменится и оно начнет формировать людей без трех пороков, которые мы сегодня чуть позже разберем, это клиповость, калейдоскоп и отсутствие информации про управление. Ждать этого не приходится, да и глупо. Собственно говоря, система образования – это определенная закономерность в управлении глобальных элит через психики населения. Вот можем потихонечку начать объяснять, почему все-таки система образования. Учителя-профессионалы формируют мировоззрение и интеллект, нравственность и психику, в целом неадекватную жизнь в подрастающих поколениях, которые, вступая во взрослую жизнь, ничего не подозревая об управлении, воспринимают жизнь как калейдоскоп, где все в руках слепой фортуны, и последствия такого восприятия поведения в жизни общество вкушает, собственно говоря, каждый день. Вот если в истории рассмотреть такие вещи, как в 1957 году наша страна, Советский Союз, запустила в космос первый в мире искусственный спутник Земли, американский конгресс в срочном порядке на закрытом заседании обсуждал это событие. Почему это сделали русские, а не мы? И эта специальная комиссия пришла к выводу, что именно существующая в СССР система образования позволила советской науке и обществу одержать победы в космической гонке между СССР и США, так и во всех остальных направлениях. В результате этого закрытого совещания было принято решение о кардинальном изменении формата американской системы образования по образу и подобию нашего образования и о многократном увеличении ее финансирования. Одновременно были предложены ряд технологий сдерживания дальнейшего развития советского образования и науки. То есть, грубо говоря, был разработан план внедрения технологии разрушения в нашу систему образования. И с тех пор прошло более полувека, и сегодня мы уже наблюдаем реализацию этого задания на всем постсоветском пространстве. Советский Союз разрушен, общество унижено вредными привычками, наркотиками, наша история переписана, подменены нравственные ценности и так далее. Но в то же время... Обрыв связи. ...процессы, которые происходят в истории, есть люди, которые считались и считаются очень адекватными управленцами. Допустим, Чарльз Сноу, англичанин-писатель, который, цитируя слова Сталина, говорил, что в России... В десятилетие предстояло сделать примерно то же, на что у Англии ушло 200 лет. И, наверное, помните эту знаменитую фразу, Сталин сказал, задержать темпы – это значит отстать, а отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Ну и сегодня определенно четко можно сказать то же самое касательно и системы образования, и состояния нашей страны, которая только-только начала выходить из режима оккупации. И это очень трудно и болезненно, но все равно качество управления у команды президента высокое. Потихонечку мы к этим целям идем. Также система продолжает до сих пор воспитывать винтиков в системе управления. Так она дальше будет это и делать, собственно говоря, ничего не изменится. И система образования работает на нужды элит, учитывая тенденции, которые обозначены в векторах их целей. Сегодня в обществе очень часто упоминается такой термин, как управление. Управление экономикой, управление бизнесом, управление различными процессами. И необходимо раскрыть этот термин в управлении подготовки психики раба, ну, либо робота. Современная система образования, что это такое вообще? Как это увидеть через призму современных событий, через призму жизни? Может быть, это не только детский садик, школа и различные вузы. Возможно, для достижения результатов формирования психики человека требуется гораздо больше времени. Ну и в конце концов я пришел к главному вопросу. Что такое система образования? И я нашел много интересного. И как управленцу надо придумать такой продукт, такую систему образования, чтобы вся система работала и приносила прибыль в любом для нас нужном виде. Другими словами, вы создаете человека под свои правила. И как вам сделать этого человека, который будет жить по 7 пунктам? Да? То есть вот элиты, они, формируя систему образования, формировали отношение человека к жизни. То есть он должен был жить по их правилам, он должен был быть ими управляем в случае изменения этих правил, он тоже должен был их понимать. Он должен был обходиться минимальными какими-то процессами в жизни. Он не должен хотеть быть свободным, у него не должно быть методологии познания, а это фундаментальное для человека. И животное в человеческом обличье – это тип строя психики этого человека. И он не в состоянии повлиять на свою жизнь, потому что его там нет. То есть он живет чужими жизнями, там, не знаю, Брэд Питт, Николас Кейдж, Мадонна, крутые, красивые друзья, но его самого нету. Вот на эти все процессы в жизни влияет именно система образования. Качество мысли, слова и прочее. А что определяет выбор этого человека? Вот, из нескольких вариантов. Что бы он предпочел? Мыть посуду или посмотреть телевизор? Стакан пива или стакан воды? Почитать любовный роман или учебник по квантовой механике? То есть ему всегда ставят выбор, на который он не задает вопрос «почему?». И вы должны получить ответ, и в нем должна быть причина. Причина должна являться программой. Выбрал посуду, потому что он любит телевизор. Выбрал телевизор, потому что идет сериал, там, допустим, «Санта-Барбара». Выбрал яблоко, потому что яблоко полезно. Но он не должен очень часто задумываться на тему, почему у любого выбора всегда есть логичное объяснение, и что любой выбор – это концепция достижения задач управленческого характера. Но никто не опаздывает без причин, никто не обижает людей без причин, никто не курит и не пьет без причин, никто не проваливает важную работу без веской причины. А вот, допустим, Сталин говорил, что у каждой проблемы есть имя и фамилия. Помните такую фразу, да? И вот на выходе вы получаете закономерное для вас мышление. И, как правило, такой человек с формированной системой образования, он всегда будет думать примерно так. Я никогда не виноват. Я всегда буду оправдываться, что бы ни случилось. Даже если я действительно не виноват, у меня всегда будут виноваты все вокруг, но не я. Родственники, родители, страна, социум. Если что-то не так, мы должны услышать, как несправедлив наш мир. Ну, просто не повезло, либо не сложилось, не те гены, не то окружение, не в том времени родился, никто не виноват, просто судьба такая. Там куча, на самом деле, объяснений. Рок какой-то, полоса белая, полоса черная, устал от жизни, все плохо. Но он никогда не должен понять, что это программы, что он на это запрограммирован, на рабство. Он спит с открытыми и с закрытыми глазами. То есть он всегда находится в состоянии некого аффекта, управляемый на бессознательных уровнях психики, внедренных в него в процессе обучения в школе, институте, ну и так далее. и культура на него также очень сильно влияет. Программы, заложенные воспитанием, генетикой, социумом, мировой литературой, всемирным телевидением, в общем, окружающей его средой. Но ум русского человека – это очень пытливый ум. Но кто же тогда программировал этих программистов? Их тоже воспитывали, обучали управлять, окунали в среду, кормили газетами, журналами. Как правило, они не понимают того, что делают. Или если понимают, то для выполнения своей маленькой роли в большом спектакле под названием «Современная система образования человека-идиота». Человек-идиот, слово не обидное, потому что переводится оно как человек, живущий таким образом, как будто окружающего его мира не существует. Поэтому обидного в этом ничего нет. У нас, собственно говоря, система образования воспитывает таких людей. А кто же программировал тех, кто программировал программистов, да, и так далее? И к чему мы или к кому мы доходим? Доходим мы к каким-то людям, которые занимаются этим на профессиональном уровне. Продолжаем дальше. Почему же так несправедлив мир? Почему страдает столько животных, в первую очередь, от человека непосредственно? Почему люди в большинстве своем несчастны или ненасытны? Почему человек идет торговать алкоголем, бытовой химией, никотином и гордится этим? Гордится тем, что он лично принимает участие в геноциде. Таких вопросов можно задавать много, и каждый из вас ежедневно сталкивается с несправедливостью. Сегодня при наличии интернета можно узнать события в мире за несколько минут и увидеть много зла. И вы знаете, что у нас есть аналитическая программа своя, мы этим занимаемся, действительно так и есть. И что, скажете вы, так и есть, мы к этому привыкли. Нам это показывают с детства в средствах массовой информации, во всех своих проявлениях. И нам неудивительно, что идет война там-то, сотни детей там умирают с голода, там список фактов настолько обширен, что даже нет смысла его там обсуждать. А не кажется ли вам, что это и есть проблема системы образования, что человека учат быть пассивным? Вот вопрос, для чего это делают? Для управления. И в конечном итоге рабовладение этим обществом. И с детства человеку внушают, что нельзя ничего изменить, что надо пить спиртное по праздникам и пятницам и встречи с друзьями. Курить, если он нервничает, пить кофе, если утром проснулся, желать чужих жен и девушек. Так устроена культура, точнее ее так устраивают, так на нее влияют. А человек, обладающий высокой нравственностью, не может быть управляем извне по сути своей. Для того, чтобы сотворить раба из осыпи, которой Бог дал разум и сознание, надо очень постараться. И, по сути дела, это и разрушает планы глобальных элит, которые пытаются влиять на общество через систему образования. Для них это и есть гарантия качественного управления. То есть они по своей сути и занимаются контролем именно системы образования, и для них это вотчина их управления. То есть формируя один раз психику, они потом к ней уже не возвращаются. То есть дальше перестроиться человеку очень сложно. И в первую очередь надо эту особь растлить, чтобы ввести ее в Божье попущение. И это важная часть управления. Потому что праведникам управлять не получается. Он под защитой Вседержителя находится всегда и во всем, и в своей жизнедеятельности, в принципе. Мы сейчас обсудим три фундаментальных проблемы современной системы образования. Первая из них – это клиповость сознания. Либо вы, наверное, слышали такое клиповое мышление. Вот что это такое, как явление? Это процесс отражения множества разнообразных свойств объектов без учета связи между ними, характеризующихся фрагментарностью информационного потока, алогичностью, полной разнородностью поступающей информации, высокой скоростью переключения между частями фрагментами информации, отсутствием целостной картины восприятия окружающего мира. Для чего эта программа внедряется в психику нашему обществу, нашему населению? Она делает из человека вечно взрослого ребенка. Эта информационная перегрузка мозга заставляет человека искать новые процессы. Вы, наверное, слышали, как человек в беседе с вами, допустим, может переключаться с одного фрагмента информационного модуля резко на другой. Вот это означает клиповое сознание. В частности, одно из выражений его. То есть, когда человек не в состоянии, допустим, читать тяжелую книжку, ему хочется почитать в социальную сеть ВКонтакте, полистать, потому что там все мелькает, и мозг его не устает. слушать там новую музыку, общаться в чате, постоянно бродить по сети, редактировать фотографии, отрывки из фильмов экшен, играть в онлайн-игры с новыми участниками. Это все результат действия в психике клипового сознания. Также это предполагает упрощение, то есть забирает глубину усвоения материала, потому что психика не в состоянии сосредоточиться на каком-то процессе в какое-то продолжительное время. Теряется способность к анализу и выстраиванию длинных логических цепочек. Потребление информации приравнивается к поглощению фастфуда. И в основе гуманитарной культуры лежит достаточно жесткая иерархия понятий и моральных принципов, постигая которые человек учится понимать и воспринимать мир. Клиповая культура, свойственная современному западному человеку, образуется и формируется на основе случая. Совокупность его личности определяется из жизни, из газет, из сведений, добытых по мере необходимости. А вот эту необходимость, эту ценность как раз-таки и формируют глобальные элиты для того, чтобы человек был для них предсказуем. То есть они просто подтасовывают факты эти человеку по жизни, и дальше он уже выбирая из этих фактов, как будто бы он думает, что он свободен и может выбрать гораздо больше информации, чем ему кажется, он и принимает какие-то ошибочные решения по жизни. И клиповая культура, свойственная современному западному человеку, она образуется и формируется на основе случая. То есть совокупность его личности определяется из жизни, из газет, из сведений, добытых по мере необходимости. Но экран знаний сам определяет элита, контролирующая средства массовой информации. Журналы, газеты, каталоги, заменяющие литературу, формируют потребности. Это удобство управления объектом. То есть в данную психику можно загружать все, что хочешь абсолютно. Анунаки, монстры, привидения, все что угодно, потому что картина мира в психике не связана. То есть взаимосвязи между процессами, протекающими в мироздании, не существует. То есть они разрушены. Можешь делать все, чего угодно. Деньги делают деньги, а по факту деньги делают труд управленческий и физический. Симптомы. Какие у этого явления? Неспособность человека сосредоточиться на каком-то определенном процессе. Трудное понимание объемной информации. Физическая невозможность читать большие тексты. Физическая невозможность читать большие тексты. Это на самом деле большая проблема. Статистика сегодня говорит о том, что человек не в состоянии, какая-то часть процентов не в состоянии прочитать более 2 абзацев текста. А если какая-то сложная, тяжелая книга, то мозг просто отключается, он экономит ресурс, потому что он не в состоянии, его не научили учиться, у него нет методологии. Это на самом деле страшная вещь. Сложности с запоминанием информации. Неспособность возвращаться к уже некогда осмысленной информации, анализировать прочитанное и подключать воображение. Не в состоянии не связано говорить, не писать, не читать. Речь косноязычна, наводнена словами-паразитами. Рассказывая кому-то о чем-то, с трудом подбирает человек нужные слова, а слушая кого-то, быстро теряет нить разговора и начинает скучать, зевать. Там. Принципы загрузки этого явления, как клиповость сознания, это через систему образования делается. Через смартфоны, гаджеты, айпады. Там просто происходит зомбирование, гипноз, и делают из человека самого настоящего идиота, который живет так, будто окружающий его мир, просто не существует. Он живет в отрыве от жизни этого данного индивида. И в мозг непрерывным потоком круглосуточно поступает всевозможный мусор, который изменяет ваш бортовой компьютер настолько, что человек годится лишь для выполнения самой примитивной низкоквалифицированной работы. Вот я уже не помню фамилию, какой-то один из каких-то ученых очень интересно говорил, что человек должен также избирательно подходить к информации, на которую он смотрит, читает, там, выбирает вообще в социальной, в виртуальном мире, так же, как он выбирает, что ему кушать. То есть это очень важная вещь. Это такая же пища для ума, которая, в принципе, формирует жизнь человека, жизнь его семьи, жизнь общества, жизнь страны. И, в принципе, будущее светлое, если вот в этом контексте идти, оно будет очень трудно просто к нему дойти. То есть Россию построить с этими дефектами в психике будет очень сложно. Поэтому, ну мы продолжим дальше, мы потом выводы все-таки сделаем. Выводы по клиповости мышления. То есть способность эффективно воспринимать сложные тексты, читать сложную литературу, вскоре станет элитарной привилегии, доступной только особой касте людей. Вы знаете, наверное, да, вот мы, я уже говорил, мы занимаемся аналитикой, и по сути своей аналитика – это явление вот в средние века, там, вот немножко, может быть, там 50 лет назад, 100 лет назад, 200, вот, вот где-то вот в этом вот историческом промежутке времени. Это было привилегией элит. То есть доступа к аналитике, к методологии анализа, к работе с информацией не имел никто, кроме человека, родившегося в определенной семье. То есть это просто было недоступно населению простому. Мы имеем на выходе просто массовое отупление, и нам нужно заново учиться читать книги. Да, это будет тяжело, но тем не менее мы к этому должны в какой-то момент прийти и осознать. Клиповое мышление еще более мощное оружие, поскольку убивает саму потребность в длинных текстах. Да? И вот романисты нашли такой выход, свои длинные тексты они разбивают на маленькие кусочки, которые стараются сделать как можно более независимыми друг от друга, так, чтобы иногда их даже рекомендуют, читать не обязательно, заданный автором, а в какой-нибудь другой, почти любой калейдоскопической последовательности. То есть элиты уже подстроились таким образом, что они уже и литературу создают для тех, для той части общества, она громадная, вот, у которого вот эти есть три порока. Клиповость, калейдоскопичность мировоззрения и отсутствие информации про управление. То есть процесс управленческий идет своим ходом. Второй дефект системы образования современной – это калейдоскопичность мировоззрения. Вот мировоззрение и компоненты которого – в большинстве своем не связанное друг с другом, в силу чего оно непредсказуемо изменяется под воздействием потока обстоятельств. То есть это субъективные образы объективных явлений. Понимаете, да, взаимосвязь, в том числе между процессами, происходящими в мироздании. Мозаичное мировоззрение – это аналог калейдоскопичного мировоззрения, при котором все смысловые единицы, которыми оперирует психика, определенно, взаимно связаны между собой. И эта определенность взаимосвязи может быть как однозначной, так и множественной, статистически упорядоченной, из которой всякий раз выбирается однозначная определенность взаимосвязи, обусловленная конкретными обстоятельствами реальной жизни, фантазией, намерениями. А есть еще одно мировоззрение, это богоцентричное мировоззрение. Это мир воспринимается как совокупность взаимовложенных систем и процессов, источником и конечным пунктом которых является Творец. Они понимают, что есть некий Божий промысел, и что если они пойдут против него, то вся система мироздания будет препятствовать их действиям. Такие люди – это носители человечного строя психики. На сегодняшний день калейдоскопичное мировоззрение похоже на игрушку детскую калейдоскоп. Перевернул, вы, наверное, слышали уже не раз, да, об этом говорили все и Петров, и Зазнобин. Перевернул игрушку, картина мира изменилась. И вот в этой всей мозаичке, имеется в виду, в этом пункте трех клиповость, калейдоскопичность и информация, отсутствие информации про управление, это такой хороший винегрет, который, по сути дела, человеку не дает возможности не сконцентрироваться, не наметить цель, не определить общий вектор состояния текущего параметра. Вот по этой причине многие сегодня не понимают, что делает Владимир Путин. Да, для них он там, для кого-то он враг, для кого-то он хороший человек, который работает на благо России. Но в целом население для того, чтобы понять работу президента, оно должно от этих трех пороков освободиться. То есть для этого они начнут понимать, что вектор состояния среды сегодня вот такой-то. И президент действует по таким-то параметрам, и, по сути дела, по-другому тут действовать. Ну, наверное, нельзя. Надо быть хитрым, умным и мудрым. И вся команда Владимира Владимировича показывает сегодня достаточно хороший успех. Ну и третий пункт – это информация про управление. То есть она в системе образования, которая преподается современной, она просто отсутствует. Вот управление – это информационный обмен между объектом управления, находящимся в некой среде, и управляющим субъектом, либо при отсутствии локализованного управляющего субъекта, это циркуляция информации по замкнутым контурам в самоуправляющейся системе в процессе ее обмена со средой. То есть мы в школе, в институте не сообщаем нашим детям, нашим юношам и девушкам, что есть такая наука, как управление. Мы не объясняем, что такое биосфера, мы не объясняем, по каким законам живет человечество, мы не объясняем, как это все устроено, как это работает, как работают законы государства. По этой причине у нас человека очень легко сегодня, очень легко им манипулировать через религии, через различные внедрения различных там, вирусов информационных прежде всего. Я специально выписал здесь, у нас есть в истории управленцы, да, вот в отношении Сталина, я специально выписал цитаты, который был очень сильным управленцем, и в рамках разрешенного ему вот, глобального управления он, конечно, позволял сделать многое, да и что там говорить, мы все взрослые люди, мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день наверное, практически все достижения – это достижения времен и команды Иосифа Виссарионовича. Это и инфраструктуры, и дома, и железные дороги, и заводы. В общем, ну, можно просто загибать пальцы и примерно просчитать, когда все это делалось. И, наверное, вопросов по этому моменту их много и не будет. Теперь коснемся того, что мы обсудили. Значит, мы обсудили, что система образования, она несет определенный люфт, который позволяет глобальным элитам формировать у человека три больших проблемы. Это клиповость, калейдоскопичность и отсутствие информации про управление. Значит, образовательный проект «Сфера», он родился из народа. Я в свое время очень долго думал над тем, как привлечь нашу молодежь в проекты саморазвития, самообразования прежде всего, чтобы они начинали понимать, чтобы их замотивировать, что система образования, она меняться ни в России, ни в какой любой другой стране на ту, которую мы хотим, она не будет. Для этого необходимо было сформировать мотивацию заниматься саморазвитием прежде всего. И мы создали такой проект, который называется «Разбор разведданных». Да, с первых же выпусков мы поняли, что да, мы угадали, информация людям понравилась, сам анализ событий в том числе понравилась. Люди у нас на сегодняшний день созрели уже к подобной, к подобного рода информации, когда, допустим, мы еще 8 лет назад анализировали состояние среды, она еще была не готова воспринимать эту информацию, потому что, в принципе, люди просто крутили пальцем у виска и говорили, там, да ну вы что по Украине подразумевают какие-то такие последствия типа хазарского каганата, да нет, да просто не может быть, да нет, войны никакой не будет, но тем не менее, да, вот уже можно было тогда прочитать в сообщениях в прессе, в сообщениях в интернете определенные знаки, символы общения глобальных элит, которые, в принципе, затеяли вот такую вот и войну на Украине, и процессы, которые будут происходить и в России, и в Беларуси, и вообще, собственно говоря, по всему миру. Но теперь перейдем к сфере. Значит, людей мы замотивировали, и можно, собственно говоря, похвастаться. У нас в группе почти около 3000 подписчиков. Занимается, правда, конечно, не все 3000, но большое количество студентов замотивировано, понимает, что необходимо развиваться, необходимо развивать свою психику. И второй год в сфере, он будет гораздо более интереснее. У нас будет присутствовать в качестве основного преподавателя Величко Михаил Викторович. Это кандидат экономических и философских наук, социолог, представитель авторского коллектива внутреннего предиктора СССР. И Михаил Викторович будет преподавать достаточно общую теорию управления. Он проводит очень интересные встречи, замечательный учитель, достаточно общая теория управления, преподаваемая им, тем более в режиме онлайн, там, ну, либо через запись, она будет очень интересна. Вообще, когда рождался образовательный проект «Сфера», мы мечтали просто о том, что у нас кто-то вот, будет раз там, в две недели проводить подобное мероприятие. И вот наши, собственно говоря, желания воплотились в жизнь, и мы очень довольны. Второй преподаватель – это Русаков Валентин Борисович, методологический, интеллектуальный тренажер прозрения, прошу прощения. Это основной предмет в сфере, поскольку важно прежде всего для более эффективной работы, аналитики понимать и получить представление о закономерностях и процессах, взаимодействия между которыми формирует мир и все разнообразие явлений в нем. И главная задача образовательного проекта «Сфера» – это формирование у человека целостной картины мира. И Михаил Викторович и Валентин Борисович будут идти по расписанию один раз в две недели. 3 сентября Валентин Борисович, 10 сентября Михаил Викторович. 17 Валентин Борисович, 24 Михаил Викторович. Ну и так через каждые две недели. Принцип в принципе понятен. И он у нас изложен в группе «Образовательный проект «Сфера». Группа есть ВКонтакте. Подписывайтесь. 3 сентября у нас будет введение. Начало образовательного сезона, и каждые две недели читается контрольная лекция по прозрению. Принцип такой же, как и был в прошлом году. У нас есть в документах в группе «Сфера» все нюансы, что надо делать, как надо заниматься, вся литература. Если кому будет интересно, пожалуйста, заходите, пишите мне в личное сообщение, я каждому стараюсь отвечать. Значит, один раз в две недели Валентин Борисович проводит встречу. Эта лекция записывается на видео и выкладывается в группе, ну и на других, на многих каналах, которые у нас есть в нашем распоряжении. В промежутке от лекции до лекции студент самостоятельно занимается. Он изучает тему, которая идет по расписанию интеллектуального тренажера. Он изучает эту тему особым образом с программой FreeMind. То есть он выписывает в эту программу основные ключевые моменты из материала интеллектуального тренажера. Далее перед лекцией он сбрасывает свою FreeMind-схему на электронный адрес. Этот адрес электронный, он мой. Для проверки ее преподавателям и для обратной связи. И на следующие выходные он смотрит лекцию, которую читает Валентин Борисович. И в этом году я еще и хотел обратиться к людям, которые уже отзанимались один год в проекте, с просьбой организовать у себя в городах встречи для следующих, для новых студентов. Я могу рассказать, как мы проводили лекции в Донецке. У нас была группа около 12 человек. И поскольку все встречи проходили на выходные, мы не поленились, проехали по школам города и за очень символическую стоимость на полдня, на воскресенье, арендовали класс в этой школе. В этом классе проводилась встреча один раз в две недели, в воскресенье. Мы самостоятельно готовились, изучали материал, всячески добавляли и расширяли его по теме, которая обсуждалась в интеллектуальном тренажере прозрения. Далее каждый, кто хотел выступить по теме, мог это сделать. И очень хороша школа тем, что можно было выйти к доске, что-либо нарисовать, допустим, какую-то схему. И, соответственно, на выходные, когда появлялся видеоматериал, мы его смотрели, сверялись с автором этого интеллектуального тренажера, правильный мы поняли материал, либо там где-то неправильно. И, в общем, в принципе, процесс саморазвития, он шел примерно так. Поэтому мы призываем всех студентов и молодежь, в смысле и новых, и тех, кто уже прошел один год, рассмотреть такие варианты. Это очень важный момент в процессе распространения информации управленческого характера. То есть необходимо развиваться и брать управление в свои руки. Также я, Бутков Сергей Николаевич, готовлюсь проводить лекции два раза в неделю на тему «Достаточно общая теория управления в жизни», «Полная функция управления в жизни». Также будем пробовать и преподавать принципы глобального управления. Нагрузка лежит сегодня не маленькая, поэтому я буду записывать лекцию на видео и выкладывать ее в группе «Сфера». То есть у меня в режиме онлайн работать не получится. Потому что мы сейчас хотим запустить и разведданные ежедневно, итоги дня. Наконец-таки мы уже хотим это сделать, потому что информации на сегодняшний день столько, что раз в неделю мы уже не успеваем вложиться в час. Она вся очень важная, и ее необходимо оглашать по причине того, чтобы люди правильно понимали происходящие процессы, которые сегодня происходят в обществе. У нас также идут переговоры и встречи с замечательным автором Ольгой Заблоцкой. Она проявила интерес к нашей группе. Мы встречались уже, познакомились, и, в принципе, Ольга хочет попреподавать тему русского языка через матрицу Пушкина. Это очень интересно. Значит, лекция на тему русского языка. Как Пушкин кодировал свои сказки, свои работы, какой смысл он в них вкладывал. Вот, допустим, в группе «Сфера» в документах лежит книга «Ультранормальность», которую написал Натан Дубовицкий. И под этим псевдонимом, по мнению некоторых, скрывается Сурков, всем известный. И в книге написана матрица для России, то есть это прогностика, на 2020-е года, на 2022-е, 2023-е, 2024-е и так далее. Так вот, там очень предельно четко написано, что люди начнут проявлять интерес к русскому языку, к смыслу слов, которые, соприкасаясь с мирозданием, вызывают иногда совсем другие явления, в отличие от того, какой смысл в них закладывает человек. Есть замечательная работа Чарамути, которую написал Лукашевич. Мне очень она нравится. И если кому-то интересно, не буду ее пересказывать полностью. Обратить внимание на эту книжку, почитать ее. В принципе, Лукашевич раскрыл один из принципов глобального управления через основу языка. Вот. Так вот, в книжке «Ультранормальность» сказано, что люди начнут проявлять интерес к русскому языку, к смыслу слов, потому что они поймут, что те образы, которые они посылают в мироздание, не соответствуют образам мироздания. И эти процессы в группе мы также будем исследовать и разбираться. Также на следующий год мы планируем открыть детский лагерь в Крыму с полным погружением в управленческую информацию в науке. Я признаюсь честно, мы в этом году хотели это сделать, но у нас не получилось по причине того, что мы не успели достроить тут помещение. Какой принцип этого лагеря будет? С 1 июня мы сможем принимать 10-12 детей совершеннолетних. Либо это будут мальчики, либо это будут девочки. По поводу питания, спорта, управленческой информации, то есть это лекции, стоимости проживания, мы все это будем обсуждать. Мы вообще хотели сделать его бесплатно, если честно, но будем смотреть. Скорее всего, это будет какая-то символическая оплата. Но если у нас появится ребенок, там, к примеру, который действительно заслуживает того, чтобы приехать, или очень хочет, мы же не знаем, кого Творец выделит для каких-то процессов, которые он наметил в этой жизни. Поэтому если вдруг у родителей не окажется денег привести ребенка, который желает приехать к нам на 20 дней, и отдохнуть, и позаниматься, и послушать и Валентина Борисовича Русакова. У нас лекции будут с 9 до 4 примерно вот в эти вот 20 дней. То мы, конечно, будем помогать таким детям приехать к нам и пройти наш курс. У нас будут вечером и море, и горы, и озеро. У нас здесь в нашем районе два замечательных озера. Дополнительно мы всю эту информацию сообщим через наши группы. Время у нас еще есть. Также продолжатся в группе «Сфера» вебинары по работе с информацией на следующий год. Это будет Павел Котельников, работа с информацией, методология ее. То есть он очень себя хорошо проявил в предыдущий учебный год. Каждую неделю Павел уверенно по расписанию вел группу. В онлайн семинары проводил, и есть результаты. Молодец. Спасибо, Паша, большое. Мы тебя на следующий год ждем. И вообще хотелось бы коснуться образовательного проекта «Сфера», уже, скажем так, подвести итог, что в ближайшие годы мы должны вырасти в настоящий народный институт самообразования и развития. То есть вот общество наше, наш народ, наша молодежь, она должна понять, что необходимо заниматься саморазвитием. Прежде всего, необходимо найти в себе мотивацию для того, чтобы посадить себя за парту и найти в себе силы ежедневно заниматься саморазвитием. Потому что, в принципе, никто эту задачу за человек не выполнит. Поэтому, если человек просто, допустим, будет смотреть лекцию, на следующий день он опять там будет окунаться в среду и не будет это делать специальным образом, мы этот образ даем, это фримайнд-схема, то информация, она также будет уходить быстро, как и пришла. То есть вот клиповость сознания, она такую возможность предоставляет. Да, клиповость и калейдоскопичность. Игрушечка перевернулась, все, уже другая картинка мира, и та информация, которая легла в психику управленчески важная, она также перевернулась, и какие-то фрагменты между собой не соприкасаются. Поэтому человек опять не может связать воедино какую-то нить мышления. Еще раз хочу сказать, что мы вырастаем в настоящий народный институт самообразования и развития. И постепенно информационное поле наполняется управленческим дефицитом, дефицитом управленческих кадров. У нас кадровый голод. И в этом смысле народ России обречен становиться концептуально грамотным, концептуально властными управленцами. Конечно, в хорошем смысле. У нас на это есть там две пятилетки, и мы их должны пройти. И я еще раз хочу напомнить ту фразу, которую сказал Чарльз Сноу. России в десятилетии предстояло сделать примерно то же, на что у Англии ушло 200 лет. И мы сделали это. И повторю еще раз фразу Сталина. Задержать темпы – это значит отстать, а отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. И мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Алексей, я надеюсь, я раскрыл смысл образовательного проекта «Сфера». Я тоже надеюсь, но я думаю, надо наших радиослушателей попытать. Друзья, как вы считаете, Сергей раскрыл цели, мысли, идеи, понятия по культурному проекту, по образовательному проекту «Сфера» или еще нет? Если вы считаете, что нет, то, пожалуйста, будьте любезны, напишите, и мы попробуем это небольшое недоразумение быстренько разъяснить и преодолеть. Сергей, что-то еще хочешь добавить, или мы можем уже переходить к вопросам, к общению? Да, мы подождем вопросов, и я уже могу переходить к сообщениям. И вот я уже смотрю, Владимир из Мытищи. Ну, сейчас, не торопись. Да-да. В этом случае тогда я сначала запущу все-таки небольшую отбивочку, чтобы как-то разъединить эти две части в одном эфире, чтобы было понятно. Вот это был доклад, а теперь мы переходим уже к живому общению. Итак, музыкальную паузу делать не буду, просто небольшая отбивочка. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что на дворе по современному календарику, по одному из современных календариков, 13 июня 2017 года, вторник, по одному из старинных, 23-й день месяца ветров 7525 лета, седмица, образовательный проект «Сфера». Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Сказитель у нас сегодня Сергей Будков. Вот теперь мы уже после первой части в форме доклада можем переходить к тому, что нам здесь позадавали наши радиослушатели в виде вопросов и написали в виде реплик. Первый вопрос эфира от Владимира Измытича. Здравия, Сергей. Как часто удается обнаружить сообщения глобального предиктора в средствах массовой информации? Какие средства массовой информации наиболее насыщены этими событиями? Кинематограф используют для передачи сообщений или он слишком медленный? Какова смысловая составляющая этих сообщений? Это команды старт-стоп для каких-то процессов или предупреждения, или указания по выбору решения? Сообщения анонимны или за ними стоят конкретные публичные физические лица? Удавалось ли декодировать сообщения глобального предиктора? Как российские спецслужбы относятся к вашей деятельности по декодировке сообщений ГП? Представители становых элит. Страновых элит противодействуют проекту «Сфера» или нет? Кто является типичным представителем вашей целевой аудитории? Выпускники «Сферы» — это чья кадровая база? Глобального предиктора или сил, имеющих другие цели? Каков риск того, что в результате своей деятельности вы обнаружите, что движетесь тропой глобального предиктора? Ну вот, я думаю, что мы ответим на эти вопросы, и передачу уже закончим. Так что, друзья, расслабьтесь, больше вопросов, я так чувствую, мы уже принимать не будем. Ну да, но если... Да, Владимир превзошел всех. Серьезные позадавал вопросы, которые, собственно говоря, уже можно на них отвечать. И действительно, спасибо, Владимир, очень хорошие вопросы. Начнем с первого. как часто удается обнаружить сообщение глобального предиктора в средствах массовой информации. Но мы занимаемся этим уже около 10 лет, и определенный опыт у нас есть. И я могу сказать, что мы следим за всей аналитикой, которая на сегодняшний день присутствует и в социальных сетях, и на остальных ресурсах. Действительно, народ не совсем понимает вот средства массовой информации для того, чтобы сообщения глобального предиктора в средствах массовой информации для того, чтобы часто их обнаружить. Для этого надо определенный опыт, и для этого необходимо понимать взаимодействие между процессами и, самое главное, наверное, принципы глобального управления. Потому что явление глобального предиктора – это явление, оно пересекается, ну, они же занимают должность, глобальная предикция. Эта должность назначена от мироздания. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что мироздание не находит более опытных управленцев, несмотря на их там гадости, все, которые они делают, не находит более опытных управленцев, чтобы заменить глобального предиктора. Поэтому он, конечно, всячески кодирует эти сообщения. И вот, если помните, был ураган в Москве, господи, какого числа, 29-го, по-моему, да, 30 мая, когда погибло, сначала сообщали 11 человек, потом упала пирамида голода. Мы завтра снимем разведданные на эту тему, поэтому пока я не буду оглашать, но тем не менее это событие вписано в матрицу для того, чтобы вогнать Россию в сценарий 2018 года либо революции, либо финансового краха. Но поскольку 98-й финансовый кризис в 98-м году, он прям в Википедии написано, что в какой-то степени повлияло на эти процессы пирамиды финансовые, которые были построены, а в 2017 году эта пирамида, правда, голода, но неважно, она рухнула. То есть мы смеем утверждать, что глобальный предиктор, скорее всего, будет каким-то образом влиять на события в России через курс условной единицы, то есть доллара. Тот, кто эту пирамиду строил, я имею в виду финансовую, тот и будет влиять. Нам удается обнаружить сообщения глобального предиктора часто. Мы много его видим сообщений. Вот вопрос в том, как мы можем это увязать, с чем. Здесь, конечно, приходится очень много работать и обрабатывать большой объем информации для того, чтобы связать какое-то сообщение с какой-то ниткой. Потому что может быть много ошибок, поскольку мы люди публичные, может быть какая-то ответственность. Поэтому мы очень тщательно подходим к выбору информации. И если мы обнаруживаем какую-либо не очень хорошую матрицу, мы ее либо не оглашаем, либо декодируем. Я сейчас чуть попозже объясню, как мы это делаем. Какие средства массовой информации наиболее насыщенными этими сообщениями? Но, как правило, это средства... Сейчас вообще вот такая тенденция сформировалась, что очень много управлений фейками. И вы знаете, Владимир, что Министерство обороны Российской Федерации тоже создало информационные войска, которые очень ловко, умело управляют фейками. И мы их находим, мы их видим. Ребята, молодцы. Очень хорошо у них получается на сегодняшний день управлять, манипулировать. Прежде всего, конечно, и событиями, на события в психике американского народа, на события в психиках европейского народа. То есть, но тем не менее, если бы человек разбирался, ну, к примеру, достаточно общую теорию управления знал, он бы выявлял эти вещи, и для него там они не были бы критичны. Мы это видим, работают они очень давно уже, но если определить какие-то средства массовой информации, то, на мой взгляд, самое интересное – это Associated Press, Swiss Info, швейцарский сайт, там редкие сообщения, но они именно концептуальные. То есть, ну а в принципе, я мониторю ежедневно порядка 30 новостных изданий. То есть у меня вот постоянно приходят какие-то видео, я везде подписан, поэтому сложно так сказать, именно какое издание является распространителем непосредственной информации глобального предиктора. Если бы так было все просто, то тогда бы мы давно бы уже это явление выразили и нашли бы, и обнаружили бы явление глобального предиктора. На сегодняшний день для многих это еще остается сказкой по причине бесструктурного управления и очень качественного управления. Поэтому много средств массовой информации, но, как правило, в большей степени это все-таки, конечно, Swiss Info, Associated Press. Ну а так знаковых, конечно, много. Кинематограф используют для передачи сообщений или он слишком медленный? Смотрите, Владимир, кинематограф используют для... Да, он слишком медленный для передачи сообщений. Его используют для прогностики, для прогнозирования событий. Вы знаете, что «Матрицу» Америки накачали катастрофами за последние блокбастеры. А вот России позволяли... Вот это очень интересная информация, которую можно, наверное... сказать, России позволяли обходить все запреты на авторские права и смотреть видеофильмы первыми. Вы это тоже помните, да? То есть в народ отправляли, допустим, вышел какой-то фильм. В Америке там все жестко, он там обязательно выходит в какую-то дату через кинотеатры и так далее. У нас он появлялся в сети уже очень сразу. И все наши журналисты и наши актеры все жаловались, что у нас невозможно зарабатывать на кинематографе. И так далее. А ведь это на самом деле и есть явление глобального предиктора, который в народ выпускал ту матрицу, которая меняла этот народ быстрее, чем какой-либо другой народ на планете. То есть Европа ждала премьеры в кинотеатре, США ждала премьеры в кинотеатре, а русские уже спокойненько пиратский фильм смотрели. И, собственно говоря, в матрицу, в психике на бессознательных уровнях попадала эта управленческая информация, которая кодировалась глобальным предиктором на процессы, происходящие в мире. Фильмов знаковых много. У нас тоже очень много анализов этих фильмов. Дело в том, что не все их можно публиковать, но тем не менее скорее глобальный предиктор делает прогностику через кинематограф. Какова смысловая составляющая этих сообщений? Это команды старт либо стоп для каких-то процессов или предупреждения, или указания по выбору решения. Несомненно, все то, что вы перечислили, оно в зависимости от управленческих воздействий, конечно, вот, допустим, помните, буквально, когда мы начинали разведданные, глобальный предиктор пугал ежедневно тем, что взорвется Йеллоустоун. То есть таким образом он влиял на клан Клинтонов, которые не должны были попасть во власть. Совсем недавно были сообщения, что вот-вот взорвется, рухнет калифорнийская плотина, которая смоет пол Калифорнии. В том числе тоже это влияние на политику Трампа. То есть, скорее, вот глобальный предиктор, скорее, тоже общается фейками, потому что само явление глобальная предикция не позволяет им вот крушить и ломать все направо и налево. Поэтому, несомненно, и старт в их команде есть, и стоп, и для каких-то процессов, и предупреждения, и указания, и так далее. Вот мы завтра запишем разведданные, посмотрите, там тоже есть хорошие примеры того, что вы спрашиваете, и по урагану, и по мальчику, которого застрелили 22 пули в США, вот буквально, по-моему, 7 июня, перед Днем России. Сообщения анонимные или за ними стоят конкретные публичные физические лица? Смотрите, скорее стоят физические лица, но в том числе выявить их, ну то есть стоит, допустим, какая-то редакция, которая опубликовала это сообщение. Выявить, кто там его публиковал, практически невозможно. Я все время шучу со своими коллегами, как проверить, разлила ли British Petroleum нефть в заливе, которая повлияла на течение Гольфстрима. Вот как это проверить для того, чтобы ссылаться на эту информацию? Мы там не были, мы не спускались вниз с аквалангами, мы не проверяли, где это вообще было, стоит ли там эта вышка. Нам просто сообщили, и мы там очень убедительно в это поверили, потому что очень сказка страшная, а психика приучена на страх реагировать быстрее, чем на какие-то образовательные проекты. И, допустим, те же разведданные это подтверждают. К примеру, если просто образовательный ролик, который для психики в сотни, в тысячи раз полезнее, чем, допустим, даже разведданные, но тем не менее, мы собираем, там, к примеру, 90 тысяч просмотров, а ролик, допустим, достаточно общей теории управления набирает 3 тысячи просмотров. Это о чем говорит? Что психика научена элитами воспринимать больше всякие события, которые являются эмоциональным фоном. Поэтому, конечно, мы пошли в том числе хитростью и очень хотим смотивировать молодое население, молодежь заниматься саморазвитием. Для нас это очень важно. Поэтому сообщения и анонимные, стоят за ними физические лица, и можно привести примеры. Если хотите, напишите мне в личное, я вам сброшу. Удавалось ли декодировать сообщения глобального предиктора? Я завтра буду делать объявление. Мы открываем аналитическую группу. Она у нас уже работает, у нас уже есть пару аналитических разборов, достаточно серьезных, по ресурсу золото-нефть, по египетским событиям. Мы пытаемся это делать. Насколько у нас это получается, конечно же, понять сложно, потому что мы не знаем, не видели в лицо глобального предиктора, не понимаем, можно ли повлиять на него, на его управленческие процессы, либо нет. Ну, конечно, в какой-то мере можно, но тем не менее сдвинуть их невозможно. Декодировать их можно, но для этого надо иметь определенный ресурс и в средствах массовой информации, и определенную, скажем так, поддержку населения и так далее. Но мы этим занимаемся, но очень аккуратно и постепенно, для того, чтобы не было никаких каких-то проблем. Как российские спецслужбы относятся к вашей деятельности по декодировке сообщений ГП? Ну, мы еще не сталкивались ни разу со спецслужбами. Я думаю, что нормально относятся. В принципе, никаких проблем пока не было. Представители страновых элит противодействуют проекту «Сфера». Но мы еще не выросли в такой прям большой проект, чтобы влиять как-то на систему образования. Хотя, конечно же, несомненно, и есть элементы воздействия у других наших коллег, которые занимаются процессами, которые меняют психику. Мы пока еще не сталкивались со страновыми элитами по... Ну, а чему тут противодействовать? То есть, вот, допустим, мы же не класс с университетом, с лицензией, либо там еще, либо еще с чем-то. Мы всего лишь группа людей, которые выявили потребность в том, что необходимо человеку начать заниматься саморазвитием. И мы мотивируем всяческими образами, методами это делать. И вы дома, допустим, берете книжку, по которой мы занимаемся. Вы занимаетесь, и мы с вами в онлайн встречаем. Ну, даже если они закроют проект «Сфера». Главное, чтобы вы, молодежь и люди, которые проявили к этому интерес, продолжали это делать. Это самое главное. Это вообще важнее, чем любая говорящая голова, которая на сегодняшний день выступает. То есть я всегда говорил, что проект, допустим, даже разведданные, это исключительно мотивация системы образования. Вот и всегда буду это повторять. Для меня результатом будет, когда проект «Сфера» выпустит 5000 управленцев там, на протяжении 10 или там, 15 лет. И эти 5000 управленцев организуют у себя еще какие-то курсы и будут каждые там, 2 недели собирать молодежь и образовывать ее, и рассказывать про процессы, происходящие в мироздании, рассказывать про глобальное управление, изучать науки. И дай бог, страна наша изменится, потому что на сегодняшний день кадровый дефицит, который присутствует в обществе, он, конечно, колоссален. И, собственно говоря, и спецслужбы в том числе. Вы обратите внимание, вспомните Гелендвагены. Это что за ФСБ такое? Это, по-моему, конкретные страновые западные представители, а не ФСБ. Естественно, да и Валерий Викторович Пякин по этому поводу уже тоже высказывался, вы можете найти эту информацию. Мы абсолютно так же понимаем эти процессы. Поэтому и ФСБ заинтересовано в том, чтобы общество развивалось, несомненно. Но только делать это надо, конечно, аккуратно, без лишнего выпендрежа там, и так далее. Кто является типичным представителем вашей целевой аудитории? Очень удивительно, но у нас на самом деле есть и молодежь от 15 лет, и действительно пожилые люди, которые не потеряли интерес к жизни, которые понимают, что в обществе происходят процессы неправильные, и действительно они приходят и приезжают и стараются привлечь и своих внуков, и своих детей, и молодцы, замечательные вообще люди, и я вообще, вот, честно говоря, до сих пор поражаюсь этому русскому пытливому уму. Вот людям по 80, по 75 лет, они приходят на лекции с конспектами, занимаются. На фоне молодежи они смотрятся просто очень, очень хороший пример подают. Поэтому у нас нет вот конкретно типичного представителя. Еще когда-то, совсем недавно, вот занимались вообще концепцией, знаете, такое слово есть маргинал, то есть человек, который нигде вот не состоялся, его система отовсюду, значит, выгнала, всяческим образом его убрала со всех процессов, и он за безысходность начал искать себя в каких-то других течениях, и вот он приходил там, к примеру, заниматься концепцией общественной безопасности для того, чтобы понять, как устроен мир, как устроено мироздание, он это понимал, и применить он это нигде не мог. На сегодняшний день уже совсем все по-другому. Общество действительно находит в этом большой интерес, оно понимает, что достаточно общая теория управления – это тот продукт, которого не хватает в обществе. И сегодня можно смело сказать, что к 2035, к 2037 году достаточно общая теория управления выйдет на государственный уровень. То есть ей будет пользоваться чиновник от рядового до уровня глобального, до уровня управления страной. Это 100%, потому что в принципе ни одной эффективной методики управления на сегодняшний день не существует. Как бы это, может быть, я не люблю слово вот прям ни одной, одна, только, единственная. Понятное дело, что, конечно, есть и теория суперсистем, но нашим чиновникам, если вы знакомы и общались с ними, наверное, теория суперсистем вообще будет очень сложная. И, к сожалению, возможно, где-то в Москве либо в Питере такие чиновники есть, которые понимают теорию суперсистемы и могут по ней там учиться и понимать происходящий процесс. Поэтому достаточно общая теория управления, она, по сути дела, без вариантов, сегодня выигрывает у любой методики, которая внедрена в управление. Выпускники сферы – это чья кадровая база? Глобального предиктора или сил, имеющих другие цели? Очень хороший вопрос. Вот на сегодняшний день мы можем смело сказать, что достаточно общая теория управления несет светлый образ, и некоторые люди не понимают, почему, если мы вот несем светлый образ, мы, допустим, очень много говорим о глобальном предикторе, о их управлении, о роли их управления. Ответ очень простой. То есть если мы явление это не изучим, если мы его не поймем, то мы никогда не сможем претендовать на какую-либо власть от Творца и Вседержителя, либо на какие-либо знания. Потому что если мы будем всячески открещиваться от явления глобальная предикция и не будем его знать, понимать изнутри и изучать, то, собственно говоря, ничего дельного и путного не получится. Поэтому мы должны его, древнеегипетское жречество и явление глобальная предикция, изучить, понять, для того, чтобы он стал для нас предсказуемым, а дальше мы уже можем говорить о том, что наши люди просто-напросто войдут и начнут строить жизнь по справедливости. Как говорил Алексей, на благо нашей страны, на благо России, справедливый образ жизни и так далее. Каков риск того, что в результате своей деятельности вы обнаружите, что движетесь тропой глобального предиктора? Никакого абсолютно здесь страха нету. Мы показываем всему нашему обществу движение глобального предиктора. Но, собственно говоря, цели мы эти не поддерживаем. И на что надо тут обратить внимание? Дело в том, что основное управление жречества происходит в бессознательных уровнях психики. И тут смело можно сказать, вот знали ли мы на протяжении 10 тысяч лет такое явление, как глобальный предиктор? Нет, не знали. Но тем не менее, это же не мешало ему очень качественно управлять, манипулировать, творить войны, сокращать население, ну и так далее и тому подобное, ставить элиты, давать городам преференции, убирать их, страны создавать, разрушать. Нет, не мешало. Он это делал спокойно, без всяких проблем. Собственно говоря, и сейчас глобальный предиктор на бессознательных уровнях психики работает и внедряет свои матрицы. Мы же их оглашаем просто. Мы говорим, ребят, смотрите, Вот это событие с ураганом, оно связано для того-то, того-то и того-то. Если вы его выявили на уровень сознания, то вы тогда обнаружили эту матрицу. И часть этих событий, они уже в любом случае не сбудутся. Если же она происходит в бессознательных уровнях психики, то вы как бы с ней соглашаетесь. То есть вы ее не замечаете, и для мироздания реакции на ваше плохо либо хорошо, кризис в России в 2018 году, вы не реагируете на это. И мироздание, не реагируете, хорошо, все, кризис, значит, пусть будет все так, как идет. Если же мы оглашаем и выставляем это все дело на показ, к примеру, на аудиторию, на Россию, и нас смотрят хотя бы там 100 тысяч человек, то мы уже запускаем некое информационное воздействие на явление, которое внедряет глобальный предиктор. Поэтому тропой его мы никак не пойдем. Мы совсем других задач придерживаемся. Наша самая главная задача – это система образования. Нам надо спровоцировать саморазвитие общества. Нам надо разбудить большую часть молодежи для того, чтобы она взяла большие толстые книжки и начала изучать теорию управления. И чем интереснее мы будем это, мотивацию эту предлагать, тем лучше. Я уже это понял. Алексей? Да, хорошо. Такой мини-доклад по вопросам из чата Народного славянского радио. Ну, в чате Народного славянского радио не только вопросы задают, не только реплики в эфир, но и просто комментируют некоторые слова. Вот, например, были такие вопросы. А что означает слово «предиктор» вообще? И вот Солнце написало. Вот в интернете нашла «предиктор» от латинского, от английского. «Предиктор», «предсказатель», «прогностический параметр», «средство прогнозирования». Термин употребляется в разных областях. Вот такое значение Солнце нашла для того, чтобы обозначить это слово. Что ты скажешь? «Предиктор» вообще в твоем понимании – это что или кто? Ну, я думаю, что здесь, наверное, лучше обратиться к Wikicop, и там все доступно написано, и, ну, чтобы терминологию там особо сейчас не зачитывать, и глобальная предикция, и глобальный предиктор, кто это такие, что это за явление, это человек может изучить сам. Я бы вот хотел еще пройтись по вопросам. Мы пройдемся по вопросам, просто меня просят иногда как-то пообщаться вживую, а то говорят, вопросы, это скучно, давайте поговорить о том, о чем-нибудь между собой. Если не возражаешь, священский вопрос тебе задам так. Вот ты упомянул слово «жречество», тоже я слышал «жречество» в различных вариантах. Что ты имеешь в виду под словом «жречество», когда употребляешь его? Значит, в данный момент функции глобального предиктора выполняет древнеегипетское жречество. До формирования и направления технологического развития таких глобальных предикторов было много. Ну, то есть это было и индийское жречество, и русское жречество, которое каким-то образом вело свое население туда, куда надо мироздание. То есть жрец – это человек, который выполнял функции оповещения мироздания по развитию общества. Он эту информацию получал первый, соответственно, он ее оглашал, и народ как-то действовал по его указаниям и как-то себя вел. Значит, глобальный предиктор – это вот еще, наверное, можно сказать, что такой некий на сегодняшний день общественный институт, который занимается прогностикой. То есть он из процессов мироздания, мониторя эти процессы, выявляет тенденцию, то есть тренд, и внедряет ее в общество. И таким образом он позволяет себе получать какие-то небольшие преференции. Соответственно, для того, чтобы не получать воздаяние от мироздания, потому что управление не всегда является таким белым и пушистым, то есть приходится им там делать всякие гадости, они подставили некие кадровые базы. Вот их я не вижу смысла перечислять, их очень много. Это и Хаббат, и Ватикан, и страновые элиты Великобритании, и страновые элиты США, и страновые элиты России, Китая. То есть там винегрет, кто куда успел, тот и выиграл. То есть глобальное управление, оно предусмотрено, там предусмотрен люфт. Да? Вот даже Путин на ПМФе, он говорил, Парижское соглашение – это документ рамочный. Чего это значит? То есть вот если у тебя есть опыт в управлении в глобальном, если ты можешь противостоять страновым элитам, допустим, США, в России, когда ты находишься в оккупации, самой настоящей, если ты умеешь качественно управлять, да, пожалуйста, все, ты, значит, получаешь преференции какие-то, ты получаешь правила управлять, права управлять своим народом, и ты управляешь. Если ты не умеешь, ну хорошо, мы привезем других, там, англичан там, и так далее. Глобальный процесс от этого не останавливается. Они будут идти своим чередом. Там еще какой-то был вопрос у Солнышка, да? Она нашла уже, что такое предиктор. Ну, она нашла предиктор, она просто в чате выложила это, чтобы людям дать свое видение, которое она в интернете нашла. Я понял. Дело в том, что очень часто приходится слышать различные трактовки слова «жрец», и одна из них, в общем-то, которая хорошо поясняется, это «жизнь рекущий», некий такой «жизнь рекущий». Так вот, когда мы говорим… Совершенно верно, «жизнь рекущий». Да, да, и когда мы говорим о каких-то таких… В жрецах, короче, которые разрушают жизнь, как-то они, наверное, уже жрецами-то, по сути, являться не могут. Это антижрецы какие-то. Поэтому, когда я говорю, что вот перехватило жречество и стало разрушать общество или управлять для разрушения, у меня в голове это не вяжется как-то. Но тут очень сложная тонкая грань. Я всегда обычно людям задаю вопросы. То есть, если мы сегодня не можем их назвать жрецами, да, действительно, то есть управление не такое сладкое, я уже говорил, оно не белое и пушистое, то тогда получается вопрос, что иерофанты смогли обмануть мироздание? Нет, они его обмануть не смогли. Либо они смогли обхитрить вседержительность? Нет, в том числе тоже не смогли. То есть, если бы они это сделать смогли, то тогда бы мы могли констатировать этот факт, да, что глобальный предиктор обманул мироздание, он его подчинил себе, он им пользуется. Поэтому по этой причине они теперь не жрецы, они не выполняют его функции, а теперь мироздание выполняет функции вот этих вот 22 иерофантов, которые представляют правопреемственность поколений древнеегипетское жречество. Я считаю, допустим, что это нереально. Поэтому, поэтому мы не будем там спорить, как их лучше называть. Вот, ради бога, ну то есть… Да нет, не спорить, просто как-то они, хотелось бы… Понимаешь, некоторые говорят, они не жрецы. Ну хорошо, они не жрецы, но это один из самых опытных управленцев за последние несколько тысяч лет на планете Земля, который формировал абсолютно все религии. Он формировал и изменял все этики, все религии. Он поучаствовал в формировании городов, он проектировал государства, он проектировал кадровые базы. То есть это такой серьезный общественный институт, состоящий, ведь иерофант это же не просто там человек, ходящий с посохом по лесу, обросший, там, вот это серьезные ученые, которые обладают концептуальной властью. И если бы они не обладали концептуальной властью, то появилась бы другая группа, которая у них бы это управление забрала. Вот можно это сегодня, понятно, да. Сегодня можно смело утверждать, что древнеегипетское жречество, забирая власть в мире, оно перешло на другой уровень управления. То есть оно сформировало и двинуло к развитию технологический прогресс. Тем самым они смело покорили через систему образования психики всей нашей планеты. И другое жречество, которое контролировало через другие приоритеты свое население, оно просто перестало быть нужным мирозданию. Вот на сегодняшний день глобальный предиктор делает люфт в другую сторону. То есть ему и задача его опять привести большую часть населения к биологической цивилизации. И он-то успешно делает. И мы в разведданных это показываем. И это не наш вымысел. Это статьи прессы. Я сейчас под каждым выпуском разведданных стал публиковать эти ссылки. Пожалуйста, их можно посмотреть. Это не секретная информация. Но это очень интересно. Это глобальная предикция, глобальный предиктор. Это очень интересно. И более всего, естественно, Алексей и все наши слушатели, они боятся того, что человек освободится психологически от рабства. То есть он станет умным, он станет мудрым, он станет понимать процессы, происходящие в мироздании. Он станет с первых предложений видеть скрытый смысл того, что происходит. И вот тогда таким обществом станет управлять очень сложно. Поэтому глобальный предиктор более всего контролирует не ядерную систему страны, танки, пушки и так далее, он контролирует систему образования. Для него это гарантия качественного его управления. Это мы должны разрушить. Но разрушить это не получится. Потому что, допустим, наш министр образования, она назначена в день 19 августа. А 19 августа, и мы в разведданных этого касались, это день развала Можете посмотреть, там, по-моему, ГКЧП, да, что-то такое. Это вот как раз-таки кризис. То есть она предназначена, она находится в матрице по мнению глобального управления, которое должна разрушить систему образования. То есть она должна вывести ее, не разрушить, а вывести на другой уровень, на другие процессы. Наша задача спровоцировать, смотивировать общество заниматься, то есть показать им огрешности системы образования. И в таком вот вопросе, мне вот я читаю вопрос, скажите, пожалуйста, что делать, как уйти от клипового сознания, вернуться, воспитать в себе мозаичное мышление? Благодарю. Уважаемый, кто-то сдал, наверное, девушка, да? Видимо, Елена 777. Возможно. Необходимо заниматься науками. У нас есть методологическое пособие прозрения, концептуальной самоподготовки прозрения. Пожалуйста, очень интересный материал. На следующий год, с 3 сентября, мы начинаем образование. Присоединяйтесь. Я думаю, что за год, вот я со всеми студентами нашими общаюсь, ни один человек мне не сказал, что ему не понравилось, что он что-то не увидел новое. Все очень довольны. Все по-другому абсолютно стали смотреть на происходящие вопросы. Все стали больше понимать вектор состояния текущего момента. А ведь это очень важно, потому что я смотрю комментарии сейчас. Лже-Путин, хороший управленец, сдал страну американцам. Но ведь если мы сегодня изучим вектор состояния среды, то, извините, какую страну передали Путину? В каких условиях он работает? Если посмотреть на сегодняшний день на кадровую базу Кремля, так вокруг одни олигархические ставленники. Начиная от Медведева, которого сейчас запихивают туда, и Кудрина, и это и Сурков, и Дворкович. Там, по сути дела, команда, с которой сегодня президент совершает такие опытные управленческие воздействия, она засекречена. Ни одной фамилии нет. И я вам могу сказать, почему, уважаемые друзья, ни одной фамилии нет команды президента. Ну да, наверное, можно не говорить почему, да, потому что все пытаются узнать, кто так эффективно управляет и как повлиять на это управление, чтобы не было такой эффективности. Угу. Я почему заговорил-то про слова? Не потому, что там вредничали или что-то еще. Просто если уж мы говорим по-русски, то русский язык один из немногих оставшихся на Земле, который имеет определенные образы. И любое слово, оно что-то обозначает. Если кто-то себя называет, например, волком, но при этом он заяц, то сколько волком себя называет, тебя другие волки скушают все равно. И наоборот. Вот. Поэтому если мы говорим про тех, кто жизнь речет, то есть созерцает жизнь, создает жизнь и вещает о жизни, это жрец. Если тот, кто разрушает жизнь, это демон. Вот. На заборе можно, конечно, что угодно написать, но там окажутся там, или тапочки, или дрова, или что угодно. Вот. Поэтому, когда какие-то термины применяются, особенно русскими словами, то русский язык, он образный. И пришло время уже, на мой взгляд, кое-что не то чтобы пересмотреть, а обдумать и называть вещи своими именами, тогда уйдет некая путаница, а ведь в нашем деле необходимо людям доносить информацию более точно, более правильно. И чем точнее будут фразы, чем точнее будут во фразах слова и образы, тем более понятно будет. И мы тогда не будем играть на стороне темных, которые все мутят и называют по-разному, чтобы больше сумятицы носить. А мы будем тогда действовать так, как нужно. Что же касается предиктора, я с тобой полностью согласен, что предиктор не может противостоять тому, кто это все создавал. Он всего лишь здесь информатор, управленец, предсказатель и так далее. Там, как хотите, это называйте. И он также не может повлиять, например, на смену дня и ночи, на смену времени года на Земле и на что-то многое другое. Оно все происходит так, как должно происходить. Вот предиктор всего лишь навсего исполнитель определенных возложенных на него обязанностей. Было время, когда нужно было чуть-чуть ночи добавить. Приходит время, когда свет наступает. И хошь не хошь, ему приходится подстраиваться. Вот. Но в этом случае все становится на свои места. Надо было кого-то сдержать в свое время, сейчас приходит время просветления. Ну, вот у меня такой личный вопрос. Скажи, пожалуйста, ведь недостаточно говорить о том, что давайте сделаем всех образованными. Вопрос, в какую сторону образовывать? Есть различные системы образования, различные системы знаний, различные вообще знания, даже и бессистемные, которые кто-то где-то получает. Вот была раньше тенденция воспитывать творцов строителей коммунизма. До этого там еще какая-то была идея. Сейчас идея капиталистов там воспитать. Ну, у многих такая идея. Учебник подписывается. Уничтожение всего там русского, славянского, ну, древности всякой нашей, да, для того, чтобы всех сделать такими международными товарищами, которые вот все одинаково, толерастию там вести, ну, вместе толерастию и все остальное. Uh-huh. Вот, поэтому... Может быть, как-то рассмотреть и нашим радиослушателям донести, а что мы хотим давать в образование, на какой основе это образование будет строиться, что это анархизм, монархизм, феодализм, там, еще что-то, коммунизм, социализм, как, куда, какая цель наша, куда мы будем этих образованных людей направлять? Ведь само образование, оно, это, конечно, здорово, но это всего лишь инструментарий, в какую сторону будем двигаться? Смотрите, давайте тогда сначала коснемся того, какая все-таки методика. Да? Вот и само мироздание, и сама вседержительность, она обладает настолько огромной информационной базой, вот, в которой мы живем, что, наверное, можно смело сказать о том, что вседержитель каждого человека, каждого индивида ведет своим жизненным путем. Поэтому ни в коем случае нельзя там, доказывать человеку, что какая-то система плохая, какая-то система хорошая. Вот на Питерском международном экономическом форуме Путин рассказывал во второй половине этой передачи, он рассказывал о том, что Китай, Индия и Россия объединились, несмотря на все противоречия в религиях, несмотря на все интересы различные, они смогли договориться. Допустим, он приводит пример, что 40 лет они договаривались по границам. Да, можно критиковать, там где-то уступили, где-то Китай уступил, но тем не менее не было войны, но тем не менее не было смертей. Да, были попытки, но войны не было глобальной между Китаем и Россией. А там вполне, я думаю, страновые элиты США постарались бы это сделать, если бы неэффективное было бы российское управление. Поэтому здесь необходимо все-таки идти к общему результату какому-то. И общий этот результат – это смелое объявление о том, что с каждым человеком, с каждой психикой работает вседержитель, работает ноосфера, работает иерархически высшее объемлющее управление, работает мироздание. Поэтому вот чего там ведет, куда человека, это вседержитель и мироздание, пожалуйста, идите этой дорогой, никто не против. Есть язык жизненных обстоятельств, слушайте его. И, несомненно, он вас приведет туда, куда необходимо. Только необходимо делать правильные выводы в момент следования за этой информацией, которая приходит в психику. Самая же главная наша задача на сегодняшний день – найти контакт с ноосферой. То есть он и так существует, этот контакт. Это обмен информацией психика, ноосфера. Но тем не менее, да, мы, если мы предполагаем, что к 2045 году, как объявляют некоторые ученые, наступит технологическая сингулярность. Это когда человек-машина с чипом, биоробот, там, он будет гораздо эффективнее, чем там, обычный человек, который на сегодняшний день проживает там, в социуме. То мироздание должно отреагировать тем, что должны быть раскрыты дополнительные возможности в психике человека биологического характера. То есть мироздание не должно опаздывать за прогрессом технологическим. И вот когда это произойдет, нам необходимо понимать это, знать это и контролировать эти вопросы. И прежде всего научиться взаимодействовать с ноосферой в полном объеме, как это делает пророческая психика Мухаммада, как это делала пророческая психика Иисуса. Понимаете, о чем я, да, Алексей? Ну, я так понимать-то понимаю, только для уточнения еще такой вопрос к тебе. Скажи, значит, нам сулят то, что мы или наши дети, а уж внуки точно, будут уже жить с чипами, по сути, будут биороботами, более, может быть, интеллектуальными, более мощными, вычислительными машинами, находящимися в физическом теле. И в этом случае... все станет очень хорошо и замечательно. Правильно я тебя понимаю? Нет. Ну, в смысле, ты понимаешь правильно их планы. Но вот именно все станет хорошо и замечательно далеко не так. Значит, обрати внимание, для того, чтобы для себя организовать определенное качественное управление, глобальный предиктор повлиял на систему образования. Эта система образования сформировала идиотическую, клиповую, калейдоскопичную психику, которая живет случайно, без всяких там каких-то управленческих информаций по поводу общества, как оно управляется, биосферы, взаимосвязанных процессов и так далее. Поэтому, когда сегодня ученые из Google, и ну, это все с подачи глобального предиктора, формируют некую модель биоробота, которая будет управляться при помощи чипа биологического, либо там какого-то еще, ну, то есть при помощи стимулятора, который будет выявлять какие-то процессы психики, то они надеются, что естественный отбор уберет большую часть населения как ненужных природе, которые не слышат то, чего надо биосфере Земли. То есть, несомненно, да, мы сегодня, по их мнению, перешли ту грань, когда биосфера Земли включила против нас режим уничтожения, то есть режим предупреждения. На сегодняшний день все катастрофы усилились на 20-30% по отношению к человеку. И человек действительно влияет, у него такой тренд, скажем так, положительный, он влияет на процессы биосферы очень серьезно, начиная от загрязнения океанов там, и так далее. Другое дело, можем ли мы повлиять на это, либо не можем. Но глобальный предиктор считает, что не можем, потому что он формирует систему образования, формирует психику. И он очень надеется, что вот человек с чипом, как правильно сказать, человек с психикой, человек с биологическим чипом, либо вообще с чипом, устроит мироздание, что оно просто за ненадобностью каким-то образом уберет остальное поголовье людей, которые существуют. И они также говорят о том в этих статьях, что естественный отбор не будет успевать за этими процессами. То есть технологии развития биологических стимуляторов, чипов будут идти быстрее, чем будет идти насыщение психикой и управленческой информацией через биологические пути. То есть родился ребенок, допустим, индиго, который там, устраивает мироздание, и он опережает, там, допустим, вот тот вот чип. Но через год выпустили другой чип, который теперь еще круче, в 3 раза может, там, да, он больше получать информации с ноосферы Земли, в 3 раза быстрее реагировать на потребности биосферы Земли. Но тут, вот, кстати, и просматривается применение климатического оружия. Поэтому, допустим, Дональд Трамп, он реально стоит на вилке. Вот на сегодняшний день, что бы он ни делал, вышел он с Парижского соглашения, либо не вышел с Парижского соглашения, его страна обречена на развал, на погашение, на упадок экономики и так далее. Она обречена. Потому что если он не вышел с Парижского соглашения, то есть остался в нем, в любом случае он должен найти сейчас кучу средств, он должен сейчас устроить людей куда-то, то есть он эти проблемы решить не в состоянии. Он об этом открыто говорит, он говорит климатические все вот эти вот подоплеки, Парижское соглашение – это афера, которая там предназначена специально для того, чтобы убрать с пьедестала США. Вслед за США сразу же уйдет с пьедестала Европа, а вслед за этим просматривается тенденция того, что в Европу переедут на сегодняшний день, как сказал Владимир Владимирович, буквально в течение ближайшего времени несколько миллионов мигрантов. То есть почти вся Африка туда может переехать. Эти вопросы Европа тоже никак не решит. И поэтому, когда Трамп остался в Парижском соглашении, он тогда вступил в прямой конфликт с глобальным предиктором. По причине того, что он будет продолжать выбросы в атмосферу, он будет все равно продолжать с ними спорить. Его сразу же вызвали на ковер. Там, по-моему, с 3 или 5 июня было заседание Билдербергского клуба, где его тестировали, что он делает, зачем он это делает. И тут уже открывается вопрос применения климатического оружия глобальным предиктором в США. Для того, чтобы просто смело всю ответственность на эти процессы на Трампа возложить и все. То есть Трамп же выбрасывает в атмосферу кучу там всяких газов, да, Трамп выбрасывает. Ну вот, пожалуйста, тебе ураган, который там снес половину США, либо калифорнийские пляжи. Вы знаете ролики, которые запустила пресса. Это и Нью-Йорк в воде. Смотрели эти ролики, да? Полностью весь Нью-Йорк в воде. Замечательно сделанный фотошопом ролик, качественный. Все плавает, светофоры горят, все хорошо. Но, тем не менее, народа там нет, он не живет. либо там сообщение о том, что через 3-5 лет абсолютно все калифорнийские пляжи будут затоплены, то есть уровень воды поднимется там достаточно большое время. Либо, допустим, сообщение о швейцарских сайтов о том, что если температура поднимется на 1,5 градуса, то каждый год на планете Земля от этого явления будет погибать 350 миллионов человек. Вот скажите мне, какая война способна такие жертвы нести? А то, что они будут применять климатическое оружие в ближайшие 10 лет, это 100%. И они для этого сейчас накачивают матрицу, что все, вот мы природу довели до этого. Но Путин же правильно сказал. Он сказал, мы не ощущаем этого в России. У нас сегодня снег был мокрый в Москве 2 июня. И можем ли мы на эти процессы повлиять? Не можем. А можем ли проверить, разлил там British Petroleum нефть? Я вот говорил все время. Можем ли мы это проверить, либо не можем? Вот как это проверить? Либо это фейк, запущенный иностранной прессой, либо действительно там это все разлилось. Либо просто замедлили течение Гольфстрима для того, чтобы спровоцировать движение элит. Либо действительно этот Йеллоустоун никогда не взорвется, а это просто пугают. Калифорнийская плотина, тот же соус. То есть все, глобальный предиктор работает через страхи. Но тем не менее он своих целей добивается успешно. Поэтому если мы это явление не поймем, не изучим его, то ну, мы тогда не разберемся вообще в глобальном управлении. Угу. Я хотел уточнить, не являются ли те котовые клизмы, которые сейчас все чаще и чаще происходят, как раз возражением системы против того, чтобы создавались вот эти биороботы с умными всякими чипами? Может быть, как раз идет предупреждение, ребят, вы не туда лезете, вы останетесь человеками, становитесь человеком без всяких там компьютеров, электрошечек в мозгах, и все у вас будет хорошо, и тогда Земля начнет с вами нормально взаимодействовать, как и вы с Землей. А так вы себя в биороботов превращаете, и это кому-то не очень нравится. Может быть, на это обратить внимание? Конечно, но у нас общие задачи. Вот мы, допустим, сформировали группу образовательную, и мы готовы в группе заниматься со всеми людьми, с абсолютно разными религиями. Неважно, мы изучаем науки глобального управления, мы изучаем географию, мы изучаем экономику, мы изучаем глобальный исторический процесс, мы изучаем воздействие религии на психику, мы изучаем математику, мы изучаем достаточно общую теорию управления. Пожалуйста, приходите. То есть надо, необходимо объединяться и идти в область саморазвития. Вот куда ведет вас там внутренний ваш голос, туда и надо идти. Вот там, допустим, вы спрашивали, какая методика. Я не буду навязывать, вы не думайте, что я там какой-то сумасшедший, сейчас буду вам говорить только доту, либо только веды, либо что-то еще. Каждого человека ведет вседержительность. И вся реакция на его шаги, он выражается у этого человека на языке жизненных обстоятельств. Если человеку хорошо, значит, он там должен быть в этом проекте, в этом процессе. Угу. Конечно, вот, то есть, отвечаю на ваш вопрос. Конечно, мироздание хочет видеть биологического человека без чипа, просветленного, который будет понимать процессы, происходящие в биосфере, взаимосвязи между ними, который будет очень быстро реагировать на требования мироздания, на помощь, которая нужна для мироздания. Ведь в конце концов, есть же глобальный смысл существования человека и человечества. Это же не просто купить Мерседес, выбрать себе красивую жену и пить вот то вот крутое пиво за 200 рублей с полки. Это же не есть смысл существования человечества. Я думаю, что понять вот этот смысл существования человечества, всемирия всего и так далее, может только тот, кто понимает смысл своей жизни и для чего он здесь на Земле. Как ты думаешь? А это личная индивидуальная беседа с Творцом. Я ж вот это и говорю. То есть, если тебе хорошо, если ты ощущаешь духовный подъем, значит, ты делаешь правильные вещи. Если у тебя в жизни чего-то не получается, если у тебя какие-то проблемы в семье, то есть язык жизненных обстоятельств тебе подсказывает, что ты делаешь что-то не так. Эта вещь объемлющая, она стоит над религиями, над этиками, она просто вот бытовая, то есть ты ее никак не обогнешь. Я тебя понял. По этой причине просто вот если комфортно, если хорошо, если чувствуешь духовный подъем, если чувствуешь приходящие силы, если у тебя все получится, пожалуйста, мы рады всегда таких людей видеть, и не важно, нам не важно, какой человек и откуда он пришел к нам. Нам важно, человек сел за парту и изучал процессы, происходящие в мироздании. Я понял. Вот смотри, сейчас можно, конечно, так некоторые скажут черный юмор, но Надо же иногда до абсурда, может быть, довести что-то, чтобы разобраться. Вот есть такой прием, да, доведение до абсурда, чтобы разобраться. Вот, например, палач, хорошо выполняющий свою работу, он счастливый человек, он бошки рубит творчески, он не устает, отдает ему силы, он получает наслаждение, он развивается, у него духовный подъем, ну и так далее, и тому подобное. Вот если будут приходить такие друзья, которые получают радость от того, что они делают вот в этом направлении, они тоже сядут за парту, они тоже управленцы будут становиться? Или здесь какой-то есть избирательный ценз, может быть, взгляд? Люди, смотрите, Алексей, я, честно вам скажу, я таких людей не видел. То есть, если человек какие-то делает противоправные для мироздания вещи, то он получает мгновенно, у него куча проблем, и это видно всегда. То есть, если он действительно приходит с какими-то проблемами, но мы же не можем отталкивать, правильно? Я вот только что говорил, что, к примеру, если есть ребенок, там, живущий в Новосибирске, который проявляет интерес к управлению, к наукам, и он хочет приехать, но у него бедные родители, он себе не может позволить. Мы тогда как-то должны эти вопросы решать вместе. То есть мы должны таких детей, детям помогать. И если, к примеру, человек, который заблудился в этой жизни, он приходит к вам и садится за парту, и хочет понять, почему он получает от жизни какие-то вот такие вот несправедливые, на его взгляд, процессы происходящие, какое-то воздаяние, то он может разобраться. Но мы не разбираемся там, кто к нам пришел, какая у него личная жизнь. Пришел человек, он занимается, и отлично, пусть занимается. В любом случае, значит, его сюда привела вседержительность, значит, он хочет разобраться в происходящих процессах, значит, он ищет ответы, и это очень хорошо. Его пытливый ум довел его до какой-то... Возможно, он, поняв там какие-то процессы в момент обучения, поймет, чего-то другое надо, необходимое для него. Да? Мы же не знаем алгоритмики всех преобразований в его психике. Но, допустим, ну, да. какое-то слово Валентина Борисовича повлияет на него так, что он скажет: ну все, я все понял, мне надо жениться. Да? Ну понимаете, да, я шучу, конечно, но тем не менее. И он, к примеру, уйдет. Ну это тоже хорошо. У каждого человека свои цели, у каждого человека своя жизнь, своя матрица, и он в ней живет, он идет в ней, пытается разобраться. Мы хотим блага нашей стране, мы хотим видеть здоровое, непьющее, трезвое общество, не употребляющие наркотиков. Мы хотим видеть концептуально грамотный народ. И мы из любого человека будем стараться это делать. Я сам вам могу сказать, что 10 лет назад я и выпивал, и курил. И поэтому, если бы там вы со мной встретились 10 лет назад, к примеру, где-нибудь в Донецке, я бы вам рассказал бы, в чем смысл жизни. Вы бы удивились. На сегодняшний день, вот 10 лет прошло, я абсолютно другой человек, я не пью, я не курю. Я занимаюсь каждый день по 150, по 200 страниц, читаю, изучаю доту, я готовлюсь к лекциям, я пытаюсь организовать образовательные проекты. И да, вот для меня это важно. И я чувствую поддержку вседержителя в этих вопросах. Всегда за своей спиной я чувствую его поддержку. Угу. Хорошо, идем дальше. Вячеслав Вседобрейший из Ютуба с реплика. Буквально 3 часа назад слушал лекции Четверяковой и Фурсова. И тут как раз эфир по теме. Прям визуализация мысли. А если честно, единственное, что остается, самообразование. Абсолютно согласен, Вячеслав, с вами. На самом деле, вот это надо искренне понимать. И надо понимать, что не впустят нас туда. Не получится такого, что, допустим, Ольга Васильева завтра объявит, что, допустим, достаточно общая теория управления должна войти во все школы, она должна преподаваться, подготовить там управленческий, преподавательский состав и так далее. Либо, допустим, в институты хотя бы какие-то выборочные. Необходимо самим организовываться, самим заниматься саморазвитием и изучать материалы, которые будут делать из вас высоконравственного, управленчески грамотного человека. Ведь на самом деле доту она никому не мешает. Там она не противоречит никакой религии, она не противоречит никакой этике, ни ведам, ни славянским направлениям, ни мусульманским направлениям. Она находит язык общения, то есть она почему достаточно общая теория управления, потому что она объединяет все науки, все течения, все конфессии, и она показывает главное – несостоятельность сегодняшнего управленческого кадрового корпуса любой страны. Поэтому я смело могу говорить, ну, можно ее брать и изучать. Mm-hmm. Там нету ничего пугающего, ничего противоестественного. Понятно. Так, дальше. Аркуинон, вопрос эфир. Доброго здравия, Сергей и Алексей. Изредка смотрю новые российские фильмы, обычно вечером. А потом во сне возникают сцены из фильма или вариации на подобные темы. Это только у меня такая впечатлительность? Или все же в современных фильмах применяются психопрограммы для программирования людей в обход их сознания? Как избежать в таком случае манипулирования сознанием? Очень хороший вопрос. Спасибо вам, Аркуинон, большое. Вот смотрите. Вы сейчас обозначили, что после просмотра фильма, вы, ложась спать, обнаруживаете у себя какие-то явления, которые на втором и третьем смысловом ряду заставляют... Это, я могу сказать, что это с бессознательных уровней психики поступление в ваше сознание определенной информации, для чего предназначен этот фильм. То есть это определенное требование к действию. То есть вы на уровень сознания получаете информацию, которая была в этот фильм запущена. Конечно же, можно на это влиять. Для этого надо разобраться в процессах, происходящих вокруг вас, в процессах, происходящих в мироздании. Если вы будете сразу на ранней стадии, я вот смотрю на сегодняшний день любой фильм, «Он дракон», сразу я выявляю ту тенденцию, тот второй смысловой ряд, который несет фильм, и мне уже, наверное, на протяжении 2 лет такие сны не снятся, потому что я сразу его обнаруживаю, этот поток, которые мне пытаются внедрить в бессознательном уровне психики для того, чтобы я, там, допустим, через год поддержал какой-либо законопроект по ювенальной юстиции, либо сказал бы там кому-то, да, это так, надо бороться с терроризмом, и давайте мы теперь всем ставим чипы и так далее. То есть в любом случае глобальное управление проходит на вторых смысловых рядах. Вы совершенно правильно заметили. Избежать это можно только при помощи саморазвития. То есть, когда вы начнете понимать процессы, происходящие в мироздании, процессы, происходящие в кинематографе, для чего вам это показывают? Ну вот разведданные очень часто показывают. Мы до сих пор никто не открыл понимание того, что это был за ураган 29-30 мая в Москве. Ну да, 11 погибло, сообщили, пирамида голода рухнула, ура, мы победили. Мне это напоминает сцену из фильма «Фараон» Болеслава Пруса, по роману Болеслава Пруса, польский фильм, где 11-й иерофант Херхор заставил своих подчиненных спровоцировать нападение на храм в полдень, для того, чтобы это нападение совпало с солнечным затмением. И он, ловко стоя на стенке этого храма жреческого, заставил людей поверить в то, что на все население Египта разозлились боги, все упали на колени. Вместо того, чтобы штурмовать храм и забрать золото у этого, это и есть глобальный предиктор, да, вот это явление, глобальный предиктор, оно оттуда родилось. Все упали на колени, поверили в то, что Бог на них разозлился, и Иерофант потом за них попросил прощения, и все там встали и побежали опять заниматься своими делами, кто в армию, кто хлеб делать, там, кто куда-то. Жреческое управление осталось непоколебимо. Сумели они такую ловкость обмануть. Поэтому здесь тоже розыгрыш. Во-первых, глобальный предиктор показывает, что он готов применять климатическое оружие. Вот это вот явление, которое происходило в Москве, это именно и есть применение климатического оружия, которое на сегодняшний день готово, его могут применять. И это показали всем страновым элитам, всем непослушным, всем американцам, любым, всем, кто желает понимать, пожалуйста, мы можем его применять. Почему его сделали 29-30, мы буквально завтра с ним разведданные расскажем, там целая матрица, которая тут, собственно говоря, внедряется. Как это избежать? Холодный рассудок, саморазвитие, и в частности вы сможете видеть второй смысловой ряд там, фильмов, которые несут какие-то действия, там, нарушающие государственность России. Ну, допустим, допустим, если там взять, к примеру, ситуацию с Навальным, ведь не все же понимают, да, что для чего предназначен Навальный. Конечно же, он говорит правильные вещи. Конечно же, его готовили для этого. Конечно же, он пользуется огрехами системы, в которой работают сегодня настоящие управленцы. Конечно же, он пользуется этим. Я сейчас не защищаю Усманова ни в коем случае, или там какой-то олигархат. Я защищаю государственность. Я защищаю свою страну, Мне не нужна вторая Украина. Я был в Донецке. Мы в Донецке 15 лет прожили. Я знаю, что такое война. Я знаю, что такое сумасшедшие люди, которые призывают там топать ногами, хлопать руками, а потом все это выливается в настоящие убийства и зверства. Поэтому вот второй смысловой ряд, он выявляется и очень легко. Между прочим, вот есть такая же технология, когда, к примеру, ты не можешь сразу там выявить из потока фильма второй смысловой ряд. Ты можешь там, к примеру, понаблюдать за собой. Есть такое явление, понаблюдать за собой как бы вот со стороны. Да? Постараться со стороны понаблюдать, чего происходит в твоей психике. Именно понаблюдать это явление и определить, что несет фильм. Это очень интересно именно для тебя. То есть поскольку твое сознание, оно индивидуально, его формировала среда и система образования, проблемы, которые ты испытывал в детстве, в юношестве, первые встречи, первая любовь, первый там, не знаю, алкоголь, все это были стрессы, они наложили какие-то отпечатки на восприятие информации. И вот ты, допустим, если ты будешь сидеть там с пятью со своими друзьями, вроде бы понимающие друг друга там и так далее, вы по-разному поймете явление этого фильма. Но тем не менее оно должно нести какой-то общую какую-то одну мысль, какую-то одну новость. То есть вот очень полезно бы, допустим, с друзьями созвониться. Какой осадок после фильма, какое послевкусие, как говорят, виноделы, оставило там фильм, допустим, второй смысловый ряд этого кинематографа. И выявить там у меня вот такой, у меня такой. И вот посидеть там вместе, подумать, выявить главный посыл этого кино. Это тоже очень легко делается. Вообще надо понимать, что действительно управление происходит на бессознательных уровнях психики, и пора бы уже нашему населению, особенно молодежи, научиться эти вещи выявлять. Ведь если, допустим, мы на уровень сознания научимся, мы, все население, особенно молодежь, научимся выявлять вообще управленческие любые воздействия на психику, мы будем разрушать все абсолютно планы, которые сегодня есть у глобальных лиц. Вот абсолютно все. Потому что именно ваше обозначение для мироздания «хорошо» либо «плохо» является оценкой качества управления жреческой команды. Алексей, понимаешь, о чем я говорю, да? Да, я понимаю, понимаю. Именно оценка народа, когда, допустим, народ увидел программу и говорит, нет, это плохо, мы такого не хотим. Все, значит, глобальный предиктор плохо управляет. И именно по этой причине все происходит в обход сознания. Потому что никто не хочет страдать. А когда вы воспитали психику при помощи современной системы образования с определенными огрехами, потом вы в эту психику на бессознательных уровнях психики внедряете определенную информацию, психика ее не распознает, и потом она почему-то начинает там громить магазины, я не знаю, выпивать спиртное. Ну, вроде бы ты же сам все делаешь, тебя никто не заставляет это делать. А потом оказывается, что это было бессознательное воздействие на психику. Это очень интересная тема, ей очень интересно заниматься. Хороший вопрос. Ну вот ты сказал про то, что ураган был, климатическое оружие было применено. Вот Силикон такую интересную реплику запустил. Грубо, конечно, но прочитай как есть. Во время урагана по Москве мощи таскали. Кто бы был рад, что с его костями по городу бегают? Вот ты рассмотрел климатическое оружие, а вот этот вариант пытались рассмотреть, что кто-то что-то привез в Москву, где-то кто-то чем-то мог быть недоволен уже здесь, в Москве, например. Да, конечно, мы все рассмотрели, но понимаете, все равно, ну, то есть тут непосредственное влияние на природу. Конечно, мы все анализируем, у нас все записано, и мощи, и пирамида голода, и как ее свалили, и как это все было наиграно, и так далее. Все это мы это все анализируем. Угу. Хорошо. Так, дальше. Владимир Змытич. Вопрос в эфир от Владимира. Сергей, в объяснениях вы иногда используете термин «божье попущение». Что это такое? Божье попущение – это цемент в вашей теории? Без него никак? Ну, я предлагаю вот на такие вопросы все-таки находить терминологию в книгах по причине того, что вот я смотрю, есть более интересные. Ну, хорошо, как, идем как, дальше. Как, да. Допустим, как вот фильтруете бред? Ну, Владимир Змытич, вы можете спокойно сейчас пройти, к примеру, в Викикоп и прочитать, что такое Божье попущение. И я могу вам, конечно, объяснить, но мне вот хочется больше объяснить, там, как вы фильтруете бред, коим полны средства массовой информации. Да, это гораздо это очень интересный вопрос. Ну, давай ответим. Вот. Опять-таки, Владимир Змытич. Сергей, разбор разведданных – отличная программа, а как вы фильтруете бред, коим полны средства массовой информации? Вот смотрите, для того, чтобы понимать тенденцию, для того, чтобы понимать общий ход вещей, надо понимать вообще тренд, надо понимать тенденцию. Вот этот вот тренд, эту тенденцию, глобальный предиктор нарисовал, по-моему, в 1980 году в Скрижали, называется Джорджия, в штате Джорджия. Там 10 пунктов, кому интересно, может почитать. На 8 языках, на монументах расписаны правила жизни вообще, которыми надо руководствоваться, тех, кто выживет после, там, по-моему, 2092 или 94 года. Между прочим, технический директор Google 2099 год планирует вселенскую технологическую сингулярность. Это тоже очень опасная вещь для простого человека. На самом деле, если разобраться с ней, то очень серьезная вещь. То есть пока мироздание дает им, конечно, понять, что этого делать не надо. Но, тем не менее, я думаю, что бед они могут нанести много и природе, и человечеству в целом. Так вот, Скрижали Джорджи, они обладают 10 заповедями. Они их обозначили. Элиты, которые должны были это сообщение понять, там, выявить и действовать, несмотря на какие-то там закодированное преподнесение этой информации, они ее не поняли. Для этого глобальный предиктор нарисовал в аэропорте Денвера некие фрески. Они тоже очень интересные, информативные. Каким образом эти планы воплотить в жизнь? Значит, поэтому если исходить из вот этого тренда вот, и хитрости управления глобального предиктора, весь этот бред просто он не улавливается. Ну и все-таки система вот, самообразования, которую мы проходили там, на протяжении 2 лет, она дает основание полагать, там, где информационный шум, просто там отвлечение информации, где, там, допустим, настоящий какой-то теракт, предназначенный для того, чтобы сдвинуть, допустим, элиты саудитов к какому-то там соглашению с, допустим, Европой, либо наоборот разорвать это соглашение. Вот. Поэтому здесь вот изучите эти две вещи, просто посмотрите, почитайте аналитику, и, возможно, тогда будут происходить уже процессы, которые вы сами сможете угадывать, управление глобального предиктора и отсекать там бред от управленческой информации. Ну, для этого еще надо понимать возможности кадровых баз, языки кадровых баз. Я, допустим, уже на сегодняшний день могу с четкой уверенностью сказать, какая кадровая база является самой сильной, какая самая умная, какая может выполнить задание глобального предиктора быстро и какой сложности, какая вообще ничего не может, которая там, допустим, будет меняться 100%. Либеральные кланы, они будут 100% меняться, потому что они вообще недееспособны оказались на сегодняшний день. Наша задача простого народа, это сделать управленчески грамотный народ, для того, чтобы сам народ, руководствуясь информацией от вседержителя, был в состоянии решать свою судьбу, хотя бы на право самоуправления для начала. Я уже молчу про право субъектности. На сегодняшний день народ полностью управляем через бессознательные уровни психики глобальной предикцией. Вот чего хотят, то и делают. И система образования на сегодняшний день в этом играет ключевую роль, которая, к сожалению, показывает нам, что ситуация еще больше усугубляется и усугубляется. То есть по этой причине мы выходим вот в пространство информационное и заявляем о том, что нам необходимо срочно чего-то делать. Угу. Хорошо. Вот у меня еще такой вопрос тоже родился, прежде чем следующий вопрос зачитать или реплику. Вот существует множество примеров, когда образованный человек высоким интеллектом, но по своей сути является мерзавцем. Вот много ученых, которые очень образованные, но они создавали какое-то оружие страшное, но ведь они прекрасно образованы. Может быть, иметь дополнительный какой-то какой-то компонент помимо образования, который все-таки сделает личность более цельной и уведет от каких-то неприятных последствий и личность, и то общество, в которое эта личность будет себя проявлять. То есть не пора ли задуматься о том, что не только одно образование, а что-то еще другое это должно быть, помимо я там религиозных взглядов сейчас вообще не рассматриваю, что-то другое. Вот что ты думаешь по этому поводу? Ну, знаешь, мы очень долго тут когда-то тоже разговаривали с коллегами и с друзьями, и мы даже спорили, что все-таки первичнее – развлечение, там, да, либо понимание того, что ты получил информацию какую-то. Вот на твой взгляд, допустим, что первичнее? Развлечение, знаешь, что такое развлечение? Да, это информация, на которую тебе показывает вседержитель, то есть он тебе ее обостряет для твоего понимания, то есть он тебе на нее указывает. Вот, допустим, он тебе указал. Там, к примеру, что необходимо сделать какую-то там атомную электростанцию, а ты не понимаешь, как этого сделать. Вот что все-таки первичнее, развлечение или понимание? Но для того, чтобы получить развлечение и чего-то сделать, надо чего-то понять, правильно? Поэтому система образования здесь в любом случае, в любом контексте, она остается первичней. То есть ты можешь... Да, естественно, совесть, естественно, она никуда не девается. Это наше врожденное качество. Вы можете посмотреть лекцию нашего преподавателя основного по интеллектуальному тренажеру прозрения, это Усаков Валентин Борисович. Можете посмотреть замечательную лекцию, где касается аспектов того, как работает совесть, что такое вседержительность, что такое душа, как она попадает на доклады к Творцу. Но это версия, конечно, но тем не менее. То есть утром человек просыпается совсем другой. Это врожденное качество в человеке. А вот все равно система образования, она является более объемлющей по причине того, что ты либо ты понимаешь, что происходит в мироздании, либо ты просто вот, ну, не понимаешь. Да, ты чего-то получаешь, какую-то информацию, какую-то ты умеешь применить, какую-то не умеешь применить. В рамках этого системы образования ты вот и живешь. Понимаешь, если тебя воспитали, там, к примеру, идиотом, который должен там, в пятницу пить пиво, допустим, там, курить там, какие-то вот такие именно сигареты легкие, тонкие, там, или там, с ментолом, не знаю, у каждого человека там же свои какие-то требования. То есть система образования, она выражается не только там, детский садик, школа, либо институт. Это и культура, это и средства массовой информации, это и кинематограф, это и все то, что влияет на психику, и все то, что корректирует явление психики, если оно выбивается из общего хода вещей. То есть снимается фильм, который возвращает основную часть там, общества опять в русло векторов целей, там, допустим, глобального предиктора. Понимаешь, да, о чем? Если, допустим, общество начало там изменяться, изменять ход вещей, его опять вернули при помощи, допустим, фильма «Матрица», опять вернули в русло. И он опять оказался в том же стойле, в котором и был. Это тоже система образования первичная, потому что народ не выявляет воздействия на его психику. Он марионетка. И в рамках этой концепции, даже при наличии там, высокого чувства совести, он будет жить, но он не будет понимать развлечения. Поэтому система вообще мироздания, она всегда развивается по пути усложнения. То есть она всегда, она не идет по пути упрощения, она идет по пути усложнения. И вот в этой вот, в этом смысле, в этом аспекте явление технологическая сингулярность, оно действительно может в какой-то степени повлиять на человека биологического. Потому что разница после того, как вставят чип в голову какого-нибудь желающего за $1000, и разница между обычным выпускником какого-нибудь там среднего заведения в России, она будет просто колоссальна. Вот я так отвечу. Ты знаешь, не совсем я согласен с тем, что все усложняется, поскольку есть процессы, например, разложения, где более сложное превращается в более простое. И если мы только будем подходить с точки зрения, что все усложняется, наверное, мы сами себе усложним жизнь. Жизнь более интересна. Что-то усложняется, что-то упрощается. Иначе бы не было самой жизни, где чередуется темное, светлое, усложненное, простое, теплое, холодное и так далее и тому подобное. Как-то вот... Может быть, ты сейчас говоришь о частностях, В частности, да. Я говорю вообще, что это есть, присутствует. Вот. А раз так, то, наверное, со всех сторон смотреть. Так вот, у нас есть русское выражение такое: впитал с молоком матери что-либо. То есть ребенок еще не понимает многих вещей, его еще за парту не сажают, он еще в люльке лежит. Но он уже слушает сказки про добро и зло. И он уже хочет быть добрым, он хочет уже делать так, чтобы всем было хорошо. А кто-то не впитал это, кто-то сказок русских народных не слушал, кто-то слушал то, что надо все мне. То есть смотрел пример вот от мамы и от папы, которые бизнесмены, которые других грабят замечательно, тем радуются, что там нолики новые появились на счетах. И вот таких сажать за парту и других сажать за парту, то есть первых и вторых, будет колоссальная разница. Мы дадим одинаковые знания, одинаковое образование, но первый, который хочет добра и воспитан на добре, он будет эти знания в добро превращать и будет улучшать. Второй-то уже он впитал это с молоком матери, что необходимо все мне. Ему объясняй. Ну, как объясни комару, что кусаться не надо. Да, он все равно, потому что без крови он жить не может. Он уже заточен, что без крови он не даст. Ну, во-первых, смотри, давай я быстренько сейчас отвечу на вот вторую часть твоего вопроса. Во-первых, у меня в моей даже жизни были такие случаи, когда приходили на лекции бизнесмены, которые всю жизнь занимались продажей алкоголя, и они, осознав, какой вред они нанесли системе человечества, и достаточно серьезные были бизнесмены донецкого уровня, то есть это города-миллионники, они там контролировали почти там большую часть потока алкоголя, прихода в Донецк, они потом большие очень деньги вкладывали в развитие вообще системы образования, в развитие там, каких-то проектов, в развитие в благотворительность там, и так далее. То есть они чувствовали вот эту вот вину свою. Это по поводу того, что все-таки всех надо сажать за парту. Потому что тот человек, который делает зло, он должен понять, что он делает зло. И он должен понять последствия своей жизнедеятельности. И эти последствия, вот смотри, допустим, взять Мухаммада, да? Ведь его семья контролировала Каабу, которая обманывала тогда, ну, естественно, благонамеренно. Ты знаешь, что такое благонамеренный обман? Это когда люди не понимают, что можно по-другому. Но Мухаммад, он получил развлечение и понял, что это все вот иллюзия, это религия, которая у них есть. Ему Творец дал развлечение. И он поломал систему, хотя выходец из богатой семьи. Ну, то есть, и теперь второй момент. Ты говоришь о частностях. Допустим, ребенок там с молоком матери впитал. Я с тобой полностью согласен, но когда мы говорим о частностях, когда мы говорим на уровне там, семьи, мамы, папы и так далее. Я же сейчас говорю о глобальных процессах в мироздании. Ну, то есть, допустим, к примеру, ты знаешь, что, скорее всего, наша Земля имеет внутри себя водородное соединение, то есть гидридная теория. Знаешь, такая есть? Гидридная теория Земли, которая очень многое объясняет. По версии, допустим, происхождения нефти органической, там просто, по-моему, никель и железо, и немножко, по-моему, кремния, и все. Больше там внутри в Земле ничего нет. По версии, по-моему, Ларина, я не буду там обманывать, гидридная теория Земли, может кто-то посмотреть, там водородные соединения, которые постоянно расширяются. Так вот, если бы мы имели бы движение назад, то Земля бы и сужалась бы тогда. Но она всегда только расширяется. И таких расширений уже было порядка 3, которые сопровождались глобальной катастрофой. И она дальше будет расширяться. И это процессы, происходящие в мироздании. Я вот о чем говорю, когда я имею в виду, что мироздание всегда развивается по пути усложнения, по пути развития. Я тебя понимаю, но есть и другие теории, что Земля как расширялась, так и сужалась несколько раз. Поэтому всему, вот смотри, есть цикличность в нашем мире, как и сердце бьет цикличность. Сужалась, расширилась. Так то же самое и с другими. На все, что происходит, это уже не частность. Ну ладно, давай сейчас по-другому. Есть в принципе глобального управления. Есть. Да, вот смотри. Значит, тогда надо просто термин какой-то уточнить. Что есть образование? Почему сейчас я вот именно здесь вот так вот бьюсь, как муха в стекло? Чтобы нашим радиослушателям и зрителям в дальнейшем было понятно, о чем идет речь. Потому что образование каждый понимает по-своему. Кто-то просто воспринимает некий курс от яслей до университета и дальше. дальше, да, где человек получает некий набор знаний, пригодных в этой системе его бытия. Кто-то понимает более древнее образовояние, то есть это не уметь считать, не уметь писать, это вторично. Главное – образ. Образ, который заложен, он в дальнейшем начинает развиваться и прорастать. А дальше уже инструментарий накладывается. Вот когда, почему я еще раз вот на это вот, обращаю внимание всех нас. Когда ты просто говоришь про образование, это одно. Люди сели за парты, это термин, который ты применил, и учатся. Хороший и плохой, неважно. Но ты же добавил здесь интересный момент – в Донецке, когда ты поговорил на своих лекциях с теми, кто контролировал наркотический, алкоголь к наркотикам я отношу, наркотический бизнес в различных видах, то они поняли, что они сделали. По сути, по современному образованию ты их не образовывал, ты им дал некий набор знаний и последствий, которые, ну, представления о последствиях, которые они осознали, и им стало совестно стыдно, и они решили жить по-другому. А если мы говорим про современное образование, ты их вообще никак не образовал, они ни на какой парте там не сидели и ничему не учились. Так вот, получается, что первично все-таки не просто образование с точки зрения научить управлять, а дать какую-то основу понимания. Вот смотри, что бы было, если бы, например, ты людей посадил за парты и дал им улучшенную концепцию управления. А они, например, так бы и остались в этом наркотическом бизнесе. Они бы еще лучше стали продавать, еще бы лучше стали управлять, у них бы бизнес пошел в гору и так далее. Но когда ты изменил суть представления о мироздании, то тогда уже ты после этого наложил, в них стал вкладывать систему образования, которая помогла им чем-то как где-то лучше управлять и так далее. Но основа была заложена именно та, которая уже дальше не будет разрушать. Вот я о чем говорил. То есть надо сейчас дать понятие, что ты имеешь под словом образование тогда, что ты представляешь себе. Ну, собственно говоря, я уже это сказал. И здесь важно понять, что для любого человека, который является, который там, вот как вы сказали, творит зло либо добро, есть определенное состояние психики. То есть, допустим, он также заканчивал школу, он также получил в свою психику клиповость, калейдоскопичность и отсутствие информации про управление. Собственно, где-то ему повезло в жизни больше, но на взгляд современного молодого человека, современного нашего общества, и он там попал в какую-то струю и начал всех там травить алкоголем, соответственно, там, получая себе какой-то за это там, доход. И когда мы устраняем в его психике клиповость, калейдоскопичность и отсутствие информации об управлении, и прежде всего говорим о том, что безнаказанно ничего не бывает, есть воздаяние, есть определенные процессы, происходящие в мироздании, то человек, естественно, над этим задумывается, и у него происходит синхронизация психики с этой информацией. Он ее считает правдоподобной. Здесь, понимаешь, очень такой тонкая грань, поэтому вот, возможно, тот человек, который творил зло, в отличие от того, который творил добро, гораздо больше сделает для мироздания, чем вообще кто-либо. Ну, понятно, в общем, получается... Это известно только вот содержителю. То есть я понял. Ты хорошо раскрыл, теперь просто я подведу. Значит, на мой взгляд, если я тебя правильно понял, ты придерживаешься именно древней русской концепции, древнерусского представления об образовании. То есть образование – это все-таки вложение некого цельного образа в человека, чтобы он стал личностью, и в дальнейшем уже на основе миропонимания он может получать новые знания, которые помогут и ему, и человеку, и державе, и его семье развиваться, взращиваться так, как это заложено для каждого из нас от Всевышнего, скажем так. Получается, вот ты придерживаешься такой точки зрения, с такого более древнего славяно-русского образования. Ну, можно еще раз повторить то, что мы вот вначале говорили о том, какие вообще цели у проекта «Сфера». Это главная цель, это целостная картина мироздания. Поэтому, да, я с тобой полностью согласен. То есть я повторяться уже не буду. Мы об этом вот буквально там в течение часа говорили. И мне кажется, я сделал довольно неплохой доклад. Угу. Ну, доклад докладом, просто... Доклад, он длинный, а иногда нужно ставить такие точки акцента. Вот мы сейчас с тобой ставим точки акцента, чтобы радиослушатели, уже прослушав длинный доклад, может быть, где-то что-то могли пропустить, и сейчас, ага, вот об этом говорили, да, я помню, все, точно, теперь все хорошо. То есть мы говорим о цельном образовании, а не просто просиживании. Главная задача – это целостная картина мира и взаимодействие, вернее, понимание процессов, взаимосвязи у процессов, происходящих в мироздании. То есть, на самом деле, если вот это понимать, то это то, о чем ты говоришь. Абсолютно. Угу. Хорошо, идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия. Скажите, как ты, Сергей, в целом оцениваешь общественно-экономическую и политическую обстановку в России и вокруг нее, и какие ты отметил для себя значимые события, происходившие в стране в последнее время? Укажи, по каким основным направлениям будут развиваться эти самые события в ближайшем будущем на нашей матушке Руси. Благодарю. Это очень такой вопрос непростой. Я не экономист, и насколько я мониторю ежедневно экономическое пространство, в том числе, еще ни один из экономистов не мог угадать вообще тенденции, тренды, то есть все ошибаются. Состояние российской экономики сегодня пока еще оккупационное, то есть на нас там влияют все, кому не лень, в частности, страновые элиты США. Значит, как с этим борется Владимир Владимирович? Где-то успешно, где-то нет. Процесс управленческий очень сложный. Он не просто там лясы точить в бане, как говорится, а действительно он имеет определенное наличие, он обуславливает наличие определенных навыков. У президента они есть. Вот. Что я вижу, в какую матрицу нас окунают? Нас окунают на август-сентябрь кризис, и, скорее всего, он будет связан с долларом. Вот. Но как на это отреагируют управленческие элиты России? Я имею в виду сейчас элиты не олигархические кланы, а управленческие команды, там, в том числе и президент. Как они эти вопросы решат, мы будем смотреть. В частности, на сегодняшний день вся информационная среда наполняется тем, что Россию окунают в сценарий фильма «Контрибуция». То есть это показатель того, что бедность, экономика в упадке, на основании этого там будут какие-то забастовки. То есть 2018 год для нас будет достаточно сложным. Вот. Но я еще раз говорю, это планы страновых элит США и глобальных в том числе. И как эти вопросы будет решать команда президента, вот мы будем наблюдать. То есть мы еще не анализировали это воздействие на среду. То есть вот примерно так можно ответить. Состояние тяжелое экономики. Угу. Ну, тут я прозвучала фраза, что ни один еще экономист не сумел предсказать, а, по-моему, все очень просто. Не могут предсказать только те, кто не своим делом занимается или играет не свою игру. То есть, когда с наперсточниками кто-то начинает играть, то в этом случае, конечно же, можно наобум угадать, в какой там, между какими пальцами наперсток, там, шарик зажат, или под каким наперстком что-то находится, да, вот. Но это так, больше похоже на лотерею случайных чисел. Мне кажется, что надо просто-напросто играть по своим правилам, свою игру и делать свое дело. Вот если так внимательно разобраться, мы сейчас напоминаем такое какое-то жалкое зрелище, хозяина, у которого есть свой дом, свои запасы, своя земля, достатки света, воды, тепла, всего в достатке вообще. Есть люди, помощники, есть кто угодно. Но мы вместо того, чтобы что-то делать, просто-напросто не используем все это хозяйство, а подчиняемся тем, у кого этого вообще уже не осталось, или это все уже испорчено, но которые умеют говорить какие-то очень красивые слова. Для меня это просто бред сумасшедшего или какой-то бомжатник, где люди не понимают того счастья, которое у них есть, и вместо того, чтобы заниматься своими делами, выносят последнее из своей квартиры и продают это на каком-то блошином рынке за копейки, а потом то же самое или несколько модернизированное на основе того, что они продали, продают за огромные деньги. Но чтобы купить, вернее, покупают за огромные деньги у тех, кому продали. Но для того, чтобы купить, им необходимо в очередной раз что-то очередное вынести из своей квартиры. Вот этот вот бред как-то меня очень сильно не то чтобы напрягает, а удивляет. Ну как же такое может быть? Вот я живу на Земле, у меня все есть, я ни от кого не зависим. Не влиять мне там на всяких предикторов, на их долларовые скачки, там, на скачки нефти. Да, честно говоря, так все равно мне. Я что хочу, то и делаю. У меня есть все, вообще все. И по территории, и по ресурсам, и по людям, и по умам вообще все есть. И я не понимаю, зачем этот бомжатник кто-то устраивает здесь у нас. Ну вот ты сейчас на самом деле правильные вещи говоришь. Вот если коснуться первой части твоего, скажем так, вопроса. Пылкого выступления, да. То можно назвать, я не люблю называть фамилии, наверное, лучше этого не делать, аналитиков, прежде всего экономических, и молодых, и опытных, и популярных, и так далее. Вот они уже, ну, наверное, и хоронили Россию. Вот через 3 месяца все рухнет, значит, Путина снимут, что там еще, все вот тут, вот сейчас, значит, нефть упадет, доллар вырастет и так далее. Но, тем не менее, на эти процессы оказывается более объемлющее воздействие. И этот аналитик, в связи с тем, что он там ошибся, и, по сути дела, он бессознательно пользуется тем, что психика народа, она вот такая двухнедельная. Ведь это же уже доказано, это не мои слова. Там 2 недели мы забыли события, и нам уже можно внедрять там другую какую-то концепцию, которую мы опять на 2 недели воспримем. Потом в потоке жизненных там, каких-то событий мы опять ее забудем, и опять мы ее вспомним, и опять забудем. Ну, в общем, вот примерно этим пользуются абсолютно все кланы, в том числе олигархические, в том числе и спикеры, и элиты, и всякие-всякие разные там аналитики, которые прогнозируют экономические крахи. Поэтому я с тобой согласен. По поводу того, что у тебя все есть, да, это хорошая вообще вещь. Вот на самом деле, если прочитать «Скрижали Джорджи», то там, по сути дела, глобальщики-то это и пишут, то просто там, ну, не парься, будь счастлив, живи тем, чего у тебя есть, избегай судов там за какую-то, за квартиры, ну, в общем, там можно почитать, я уж там прям дословно не помню, живи в ладу с гармонией там и так далее. То есть вот эти вот люди, по его мнению, соблюдая правила, они там выживут в том геноциде, который он будет, в его кадровые базы будут осуществлять в управленческом процессе. А так, по сути, да. То есть, но опять-таки, смотри, вот эти вещи, которые противоположны тому, что ты говоришь, они формируются ценностями. То есть на ценностях базируется система образования, которая дает человеку некую ватрушку в виде там каких-то стремлений, из-за которых он будет всю жизнь страдать, которым он будет всю жизнь стремиться и постоянно чего-то будет ему не хватать, он будет там постоянно этого добиваться, он будет болеть, он никогда не сможет расслабиться и просто посмотреть там на восход солнца, его постоянно будут интересовать какие-то другие процессы, которые происходят в матрице. И это тоже управление, и это очень серьезная вещь воздействия на психику. Ну, так я с тобой согласен в целом, Алексей. Хорошо, так, про будущее поговорили, матушки Руси, идем дальше. Псих, так он себя называет в нашем чате, пишет: «Здравия сеем. Сергей, вы сказали про людей, одни из которых понимают, вторые считают недугом и не понимают Владимира Путина. Третьи не понимаю, пускай будут просто идиотами. Как я понимаю, вы за ВВП обеими руками. Объясните мне, пожалуйста, непонимающему, ну или просто идиотам». Да. «Я еще не определился, кто я есть по вашей классификации. Что же делать, Владимир Владимирович? Я вижу свою родину изнутри. Сирия важнее собственного народа. Экономические интересы важнее собственного народа. Я вижу и чувствую воровство необъятных размеров. И не только я могу поспорить. Про полицию, суды говорить не приходится. Не хочу про политику, но куда же без нее? Можно много вам писать подобного, в кавычках, безобразия. Просветите меня, что же делает ваш ВВ Путин, чтобы лезть куда-то, нужно навести порядок у себя внутри». Вот такой вопрос о политике без политики, как псих написал. В политику он типа лезть не хочет, но политика затронута. Ну, я, честно говоря, даже не знаю, как ответить. Почему? Потому что надо проводить целый анализ, и на самом деле здесь больше все-таки не претензий к Путину, а все-таки надо человеку самостоятельно садиться и понимать, чего происходит в управленческих процессах в России, прежде всего, на каком оно находится состоянии развития, и почему Путин не делает народ счастливым. И ну, вы вот, допустим, счастливы, правда, Алексей? Вам ничего не надо говорить. Да, я как-то счастлив всегда и во всем, да. Вот, а кто-то несчастлив. Значит, видимо, ценности сформированы какие-то другие, но тем не менее, надежды он там сам не может применить какую-то, благодаря отсутствию управленческого опыта, он не может применить себя, там, заработать, допустим, какие-то средства, либо там еще что-то, я не знаю. Но у меня, я могу много объяснять про Путина, но это надо уже дискутировать как-то в каких-то... Ну, понятно, другая передача, это, другая тема. В другой программе, и это надо готовиться с конкретными примерами. Я на самом деле не являюсь фанатиком Путина, и прям вот чтобы следить непосредственно за его деятельностью, могу сказать, что, к примеру, вот вчера был День России, да? Многие люди этот день не любят, там, всячески интерпретируя там, какими-то своими там, пониманиями этого праздника. Ну вот у меня и вопрос, и чего изменилось-то от этого? Они что, изменили этот день? Либо он не может быть Днем России? Вот лично для меня, допустим, для человека, который 23 года жил в оккупации в другой стране, с другим паспортом, для меня это праздник. И я понимаю, что мне надо в этой стране, вот в этом текущем состоянии, в этой среде, в которой на сегодняшний день находится наша страна, наше управление, и самому вырасти управленчески грамотного управленца, человека, и по максимуму людям смотивировать там какие-то процессы, которые выведут их на более управленчески грамотный уровень. Вот это для меня задача. А разбираться там в фактологии, чего это за день, я уже просто из этого возраста вышел, это ничего не дает. Вот мы, допустим, несколько лет назад вполне с серьезными намерениями и серьезной ресурсной базой пытались понять, была ли война 300 лет назад. Доказательств много, фактов много, но тем не менее, вот так, чтобы конкретно сказать, да, она была. То есть я к чему говорю? Можно разбираться с этим, всю свою жизнь потратить на это. Но так и не добиться, допустим, состояния там, концептуальной грамотности в психике. Это все вопросы, которые... Ну вот есть у нас Путин, да. Ну хорошо, мы можем сказать, что он там, к примеру, враг России там, и так далее. Что изменится-то? Ну то есть если человек будет понимать, что эти вещи не контролируются им и не контролируются больше никем, то это придет к революции. А что революция делает? Она откатывает страну на полтинничек лет назад. Куда? К плугам. Это хорошо, если хорошо, то на полтинничек еще. Это хорошо, что если на полтинничек. Mm-hmm. Плугам, коням, копытам, танки. Вон, можно посмотреть на Донбасс. Люди спать не могут ночами. Что, хорошо, что ли? То есть всегда есть какая-то вещь, которая дает возможность понимать, что происходит вообще в управленческом процессе в России. Мы много понимаем. Для меня Владимир Владимирович опытный игрок. Он, исходя из того, что он может позволить, делает очень качественно. Если кто-то думает, что он сейчас придет шашкой рубанет и там сразу все заживут хорошо, нет, не заживут. Нет, он не рубанет шашкой. Сталина убили в 1953 году. Сталина с его безопасностью, с его опытной вообще... с его опытом управления. Какой тогда управленец сейчас нам нужен? Вот вопрос. Можно ругать и критиковать там чего угодно, но у нас на сегодняшний день есть факт. Вот наш президент, вот его управление. Но если человек не понимает вектор состояния его страны, в какой она находится, я извиняюсь, задница, тогда, конечно, Путин плохой. Если человек начинает понимать, в каких процессах находится страна и как этим обществом управлять, то тогда вроде бы и очень хорошо управляет. А между этим грань вот в психике понимания того человека, который делает оценку текущего момента. Сделал оценку неправильно, Путин плохой. Сделал оценку правильно, слушай, да и вот там он сделал так вроде бы, потому что вот если бы сделал так, сейчас бы война была, и с Китаем бы воевали, и там бы сейчас, и Кавказа бы уже не было, и так далее. Ну, то есть, как оценить качество управления? Как его оценить без эффективного, допустим, понимания процесса? Никак его не оценить. Хорошо, идем дальше. Елена 777, реплика: про образование понятно, но вот как наладить себя, непонятно. Да, это, наверное, самый сложный вопрос. Я с вами согласен, Елена. Почему? Потому что у нас каждый человек, он супер умный, и каждый человек, он бы там применил бы, то есть, допустим, у нас каждый человек в России — это президент, вы же понимаете? Зачем ему еще образовываться? У нас каждый человек обладает там, ну, суперграмотной концептуальной властью, и он может спокойно, смело завтра прийти и разрулить вопросы с людьми там, кучи конфессий, кучи религий, разрулить в экономической там, модели, все организовать там, и так далее. Разобраться со всеми олигархическими кланами, которые есть вокруг него. Порешать вопросы с МВД, там тоже свои кланы, с ФСБ, там свои кланы. Со всеми порешать вопросы и сделать все для народа, и все хорошо. То есть все хорошо сделать для своей страны. Это очень сложно. А вот наладить себя — это еще вопрос сложнее. То есть для начала, допустим, я могу привести вам фразу, которую сказал не я, который говорил своим ученикам Георгий Иванович Гурджиев. Он говорил: для того, чтобы заставить себя двигаться, вы для начала должны осознать, что в вас, не вы сами, да, понимаете, что не вы как человек, а в вас вот эта психика, которую он имел в виду, полное ничтожество. То есть оно не понимает вообще процессов, происходящих в природе. От этого у вас формируется животный строй психики. Это говорил Гурджиев своим ученикам. И если ученики это понимали, то у них рождалась мотивация изменить это состояние в психике к лучшему. Вот для того, чтобы изменить это состояние, надо просто для начала хотя бы заставить себя просто каждый вечер в день, каждый день, каждый вечер садиться в течение часа и, допустим, читать любую литературу. Я не заставляю там и не рекомендую ничего. Вот что нравится, что идет там, допустим. Это может быть там и Достоевский, это может быть Пушкин, это может быть любая литература, которая вам там по душе. Берите и читайте, просто делайте выводы какие-то, анализируйте. Но ежедневно, каждый час. Толстый. Понятно, в общем, самосовершенствованием заниматься. Да. Ежедневно что-то делать хорошее для себя, любимое. Ну вот статистика, разве она не пугает? Там, я не помню, по-моему, 70% молодежи третий абзац не читают. То есть у них психика перегружается. Ну, прочитали два абзаца, и дальше уже все неинтересно. А там, может быть, и смысл какой-то, который был в третьем абзаце, он непонятен реально человеку. Либо, к примеру, 17 часов в день, это современная статистика, ребенок проводит за компьютером. Вот чего там полезного-то можно взять, кроме игрушек там каких-то. Но это если человек умеет, если его научили родители, допустим, выявлять, читать, составлять какие-то там планы, схемы, работать с компьютером. Вот, допустим, я умею работать с компьютером. Я не смотрю там игрушки, не смотрю какие-то клипы, я занимаюсь. У меня он там служит в качестве развития. Но так-то ребенок не может, он все равно его тянет там что-то посмотреть, куда-то залезть, какую-то игру начать играть. И так вот он полностью поглощается в виртуальный мир. И это 17 часов. К примеру, во времена Ломоносова это были книги. А на сегодняшний день, я думаю, книгам и не уделяется 10 минут в день у ребенка. Это еще в лучшем случае 10 минут. В принципе, я думаю, что, наверное, улица, какие-то социальные сети, гаджеты и прочее, прочее, прочее. То есть это на самом деле шокирующая информация. А наладить себя можно, только определив потребность. Вот эту потребность мы и пытаемся людям донести. И судя по тому, что вы уже об этом говорите, да, что надо себя наладить, то вы уже на первом пути осознавания того, что необходимо развиваться, необходимо влиять на эти процессы, прежде всего с позиции силы воли. Следующий шаг будет: вы все-таки начнете заниматься и посмотрите, как это приятно. Приятно быть умным, приятно быть мудрым. Приятно понимать, что происходит в мире. Я вам могу сказать, что Интеллект – это очень приятная вещь, и вы очень многое начнете понимать, когда будете общаться с людьми там, со стороны, как вообще, насколько запущена и система образования, и система понимания у людей, то есть как, вот, как легко манипулировать ими. Вот, и, в общем, удачи вам, Елена, я думаю, что вы на правильном пути, если вы уже об этом спрашиваете. Угу. Не будем затягивать, еще вопросы у нас идут. Хорошечка, в нашей республике множатся школы под эгидой ЮНЕСКО. Русский язык в них как иностранный, и Пушкина никто не изучает. Тоже предиктор? Что за республика, не указано. Ну, конечно. Ну, вот понимаете, для того, чтобы это понять, надо понять, что для них это единственная гарантия качественного управления. Больше они ни на что не могут повлиять вот так прям оперативно и быстро. То есть они, формируя вот в процессах, происходящих в школе, в культуре, вот могут, допустим, убрать русский язык, который ближе всего к ассемблеру, к языку машинных кодов, и подсунуть там, допустим, психике ничтожный английский язык. И все, и как бы потом попытайся человек разобраться, допустим, в кодах, которые нес Пушкин в своих произведениях, в скрытых смыслах русских слов. Ведь это громаднейший потенциал, который проходит мимо нас. Мы поэтому хотим пригласить в группу «Сфера» в качестве преподавателя Ольгу Заблоцкую, которая, на мой взгляд, является хорошим профессионалом в этой области. И она сделает лекции наподобие... про русский язык. Алексей, может быть, напомнишь? Ну, у нас много кто говорит про русский язык, так что не знаю. Школа русского языка, вот он постоянно у него уроки проходит. Ну, у нас есть несколько людей, которые про русский язык говорят. И я знаю и Сергей Павлов, и Андрей Явашко, и много других. Ну, поэтому у каждого свое представление, кто проводит занятия. Ну хорошо, в общем, сделать качественную подачу. Давай не будем затягивать. Я понял, о чем ты говоришь. Я думаю, радиослушатели тоже поняли. Пойдем дальше. Реплика в эфир от Вестника Богов, так он себя назвал. Сергей, сердечно тебя прошу, постарайся воздержаться от иностранных слов, таких как фейки, регистры, лайки, репосты, компосты и тому подобное. В Славянском народном радио как-никак. Благодарю. Ну, если честно, я что-то даже и не помню, кроме одного слова «фейк». Не-не, ну, слово «предиктор» того стоит. Вот если бы, я думаю, по-русски говорили, что это означает слово, то у многих бы сразу вопрос был, пропал, кто это такой, было все понятно. А, вот мерзавец. Ладно, идем дальше. Михаил, вопрос эфира от Михаила из Москвы. Почему такое название «Проект Сфера»? Что в это название закладывали основатели проекта? Благодарю. Основатели проекта, мы это название придумывали с Пашей Котельниковым. Мы закладывали как наиболее самое адекватное и самое эффективное, самый эффективный предмет. Это круг, это сфера, которая наиболее эффективно в мироздании соприкасается со всеми предметами вокруг себя. То есть мы предполагали, что такое название, оно на втором смысловом ряду будет означать то, что и психика после того, как оно изучит дисциплины, которые будут преподаваться в сфере, также сможет грамотно решать процессы, которые происходят в мироздании для себя, в своей жизни и так далее. Все просто. Предвижу от Вестника Богов такую реплику. Ну вот, хотите там с русским языком работать, хотите с русскими людьми работать, чтобы ситуацию в мире поправить, а применяете в названии сферы не русское слово. Ну, шарбу применили. Ну, это так. Я предполагаю, может, такого вопроса и не будет. Ладно, идем дальше. Реплика в эфир от Владимира Змытич. Сергей, что посоветуете посмотреть или послушать из лекций по теме, затронутой в этом эфире? Благодарю за ответ и крепкого вам здоровья. Спасибо большое, Владимир. Я вам посоветую посмотреть, вообще зайти в проект «Сфера», образовательный проект «Сфера». Это ВКонтакте. Можете написать мне в личное сообщение, я вам ссылку скину. Вы самый такой сегодня активный, я смотрю. Можете посмотреть любые лекции Валентина Борисовича Русакова, вообще вот интеллектуальный тренажер методологической концептуальной самоподготовки. Он, по сути дела, весь на эту тему, поэтому он весь очень интересный, и он не помешает вам точно. Mm-hmm. Там, по-моему, 12, нет, 22 или 24 лекции, они идут круглый год, каждый год. Посмотрите, очень интересно. А если будут какие-то вопросы, пишите мне в личные сообщения, я вам могу даже найти и скинуть какую-то конкретно, возможно, если вы уточните, потому что в этой теме мы в этой лекции мы затрагивали много тем, но все-таки, если по системе образования надо, я вам скину, только вы мне напишите. Угу, хорошо. Варлек, вопрос в эфир. Вы говорили о справедливом обществе. Скажите, может быть справедливость в капиталистической системе? Но не готов прям вот сказать, что ее там быть не может. Ну, она, я думаю, везде может быть. Но все-таки, на мой взгляд, в какой-то мере она будет там проявляться, а в какой-то мере она там просто будет умалчиваться, поскольку капитализм все-таки это такая структура, которая, вернее, такая концепция, которая заставляет какую-то часть населения страдать, рабовладельческая, по сути. Поэтому вот в полной мере справедливости там быть не может. А справедливость в полной мере – это высокообразованное общество, богодержавие, такая концепция, которая, по сути дела, сделает счастливыми всех. Это далекое будущее, по сути дела, но оно неизбежное. А почему далекое – это первый вопрос. И второе – а какая вот из известных систем? Потому что все хотят вот прям, понимаешь, все хотят вот прям завтра. Не, но есть будущее, есть далекое, есть неизбежное. Я вот сроками там боюсь, там, да, допустим, говорить, когда это будет. Но мне кажется, что вот в ближайшие, там, допустим, 50-70 лет. Можно... Сергей, вот дай мне центральное телевидение России, и я через год сделаю счастливое общество. Но кто-то говорит через полгода. Но вот в том-то и дело, понимаешь? Я могу тебе сказать, что тебе его не дадут. А почему ты думаешь, что мне его не дадут? Почему такая программа? Потому что... От предиктора или как? Я объясню тебе. Потому что его вообще средства манипуляции на общественное мнение, на общественное сознание, они всегда контролировались. И для того, чтобы тебе взять телевидение, тебе необходимо построить свою систему. Тебе для этого необходим ресурс там, и так далее и тому подобное. То есть на сегодняшний день вот у власти команда Путина на протяжении уже, там, ну, допустим, каких-то количеств лет, они до сих пор не могут каналы под себя подмять. Каналы все подчиняются глобальщикам. Все без исключения. Ни одного канала нет. Вот. Поэтому... Это я понимаю. Я понимаю, Сергей, просто если мы говорим про какие-то высшие силы, то, может быть, надо исходить из того, А тут все просто, Алексей. Высшие силы, они вот дают тебе возможность смотреть в интернете, я извиняюсь, либо порно, либо, допустим, какие-то образовательные лекции. Вот исходя из чувства совести, справедливости, ты сам выбираешь, чего тебе смотреть. Не-не, мне дают намного больше, как ты объединяешь. Я сейчас не... Не про меня, я понял. Про среднего статистического гражданина Российской Федерации. Оно дает человеку выбор. Выбор дает человеку. А это тогда мы подразумеваем, что превращается в очень большой, серьезнейший ресурс. И вот в интернете ты можешь уже, по сути дела, создавать такой канал, и меняя, допустим, вот, к примеру, со мной работая в связке, я меняю систему образования, ты создаешь канал, и мы идем в связке, кто-то делает еще что-то, кто-то вот такой объем работы, кто-то другой, и мы в конечном итоге приводим общество к тому, что этот канал становится популярным, и потом он там заставляет людей, там, допустим, задуматься над чем-то, либо изменить свою жизнь. Там. Вот это еще путь, там, вот это целая концепция достижения цели. То есть, но мы к этому идем уже. А по поводу телевидения, которое прямо вот сейчас тут все изменит, я думаю, что это вот лучше, наверное, пользоваться услугами интернета. Но тем не менее, вот, допустим, мой канал, Алексей, его забанили за 2 секунды. Ну, ты знаешь, в чем дело? Есть ведь еще такое понятие: ты находишься в канве божественной, или тебе кажется, что ты находишься в канве божественной. Проверяется просто. Если ты встречаешь волшебные пендали и грабли, то это говорит о том, что что-то ты делаешь не совсем в канве божественной, а тебе кажется, что так и есть. Если грабель почему-то стало меньше, и волшебные пендали не прилетают каждое утро или каждый вечер, то это говорит о том, что все-таки правильной дорогой идете, товарищи. Алексей, и вот, это называется... Есть такое понятие: и один в поле воин, если по-русски скроен, то есть если мы на стороне богов, то кто против нас? И вот тут ставить такие вот пределы: да кто тебе даст? Да мне плевать, кто мне это даст. Мне главное, что это должно произойти, потому что я не для себя, я для державы. А держава — это то, что есть божественное проявление, где каждый человек может проявить свою сущность, данную по божескому промыслу, как некоторые говорят. Так что очень интересно здесь. Я думаю, не надо ставить каких-то, наверное, так этих рамок, что вот нам не дадут или слишком далеко. И я ставлю несколько другие, что это нам очень уже близко. Дали, Алексей. Я ставлю сюда другие. Нам уже все дано, это первое, и не так все далеко. Все зависит от нас самих. Вот в том-то и дело. Именно по этой причине мы занимаемся пропагандой, мотивацией и вообще организовываем образовательные проекты, потому что нам уже все дали, нам ничего не надо требовать ни от Путина, ни от глобального предиктора, ни от каких-то там олигархов и так далее. У нас уже все есть. Вот это вот важно понять всем. У нас есть все для того, чтобы мы изменили жизнь к лучшему. У нас есть интернет. У нас есть, мы можем создавать тут телевизионные каналы, мы можем снимать репортажи, мы можем вывести на всеобщий показатель такое явление, как глобальная предикция, показать всем, как они управляют. Мы можем все, что угодно делать. Нам ничего не от кого требовать. Вот то требуют слабые, а вот умные, они не требуют, они делают. Поэтому нам вот и надо сделать людей умными для того, чтобы они начали делать и увидели эти возможности. Вот именно. Поэтому, когда мне кто-то говорит, что... Я прошу прощения, а ты говорил по поводу граблей. Это вот называется язык жизненных обстоятельств. Ну, волшебный пендаль, да. Так вот, если я вот это все понимаю, не просто об этом говорю, а осознаю, тогда я перед собой вот этих вот восклицательных знаков, кто же мне даст, да это будет очень далеко, да это будет не при нас, да к этому и так далее, я вот это все убираю, они меня больше не интересуют. А давайте мне, мы вот прям завтра интересует, пойдем... Меня интересует, что я делаю для того, чтобы произошло. Совершенно верно. А давайте мы вот завтра пойдем и, значит, уберем Набиуллину и подожгем этот Центральный банк России. Не наш метод, Сергей, это попьем. Не наш. Да, совершенно верно. Я вообще, я не понимаю этого. У тебя уже все есть. Бери, работай. Добивайся. У тебя есть такой ресурс, как интернет. Ты представляешь, какой... У нас есть не только... Сергей, у нас есть не только интернет. У нас есть много чего другого, помимо интернета. У нас есть еще и руки, у нас еще и головы, у нас еще есть земля, у нас еще есть наши друзья и товарищи, у нас есть те, кто пробуждается. И все это составные части державы. Нам осталось чуть-чуть совсем разобраться, а что такое держава, а по каким принципам она строится, а кто мы вообще, а как мыслить, а как управлять, а как делать. Но только надо правильно стезю выбрать, на чем это двигаться и на где взращивать. Иначе, если мы не будем иметь правильные основы, то, в принципе, даже говоря о правильных вещах и говоря об управлении, перехвате управления, мы можем, в общем-то, играть по правилам не совсем нашим, и они нас могут привести очень далеко и в другую сторону. Поэтому здесь еще много чего надо добавить, на мой взгляд, важного. И тогда мы будем находиться как раз в божественной программе, а не в демонической. И вот тогда для нас ничего неисполнимого не будет. Для нас все будет исполним, потому что мы находимся на стороне богов, а никто не может против богов восставать. Вот это надо понять. И тогда предикторы, и кто там еще, и президенты, и кто там, пятые колонны. Это семечки, совсем-совсем какая-то пустота. Для меня это пустое слово. Когда мне говорят «пятая колонна», я говорю: покажите мне пятую колонну. Говорят, там еще что-то. Я говорю: здорово, все отлично, но я-то, вот я делаю что-то, мой друг что-то делает, мои друзья что-то делают, мы видим, что идет некое изменение в их жизни, в их семьях, с их детьми. Вот, и как-то они не жалуются, они просто это делают. Вот когда таких делающих просто по праве, понимая, для чего они делают, не просто учатся управлять, не просто учатся баранку машины крутить, а понимают, куда надо доехать, что довести, кого довести и так далее. То есть они осознанно ведут машину, они просто умеют ее хорошо водить. Вот, к примеру, или выращивать что-то. Не просто выращивать, а выращивать правильное, полезное, не портя землю. Вот когда таких становится больше людей, то тогда жить становится проще всем на этой земле, потому что не надо будет друг у друга последний кусок хлеба из глотки выхватывать. Все будет хорошо, ресурсов достаточно, даже с избытком. Главное, чтобы не убивать друг друга из-за того, что кто-то сказал, что их мало, что там нефть где-то разлилась, как ты правильно говорил, еще что-то там. Ну ладно, давай дальше продолжим. Еще у нас 5 вопросов есть. Больше вопросов мы не принимаем, а то мы так до утра будем сидеть. Так, ага, про капитализм поговорили. Вопрос эфира от Солнца. Сергей, а когда выйдет ролик с разведданными по урагану и падению пирамиды в Москве? Благодарю. Скорее всего, завтра. Так, Солнце, завтра, внимание. Елена 777, реплика. Это не жрецы, а демоны. Ну, мы там говорили, да, те, кто себя... Да. Идем дальше. Хаврошечка, надо уточнять нравственную несостоятельность управленческого аппарата. Нравственность взращивается с детства. Вот как Хаврошечка написала. Так, Андрей Петряев из Ютуба, реплика. Депутат из Крыма, Поклонская, проект Романовых, Гуцсолеров. Ой, какие странные слова. Видите ли вы в ней опасность, как называемую шестую колонну? О, как, уже с пятой на шестую. Так называемую шестую колонну. Ну, у нас есть принцип, мы вот не трогаем фамилии. Мы многое чего видим, если мы сегодня начнем там обо всем говорить, чем мы, чего мы видим. А, я понял, о ком идет речь. Все. Нас прикроют за 2 часа, поэтому, наверное, я не буду на этот вопрос отвечать. Нет, мне просто понравилась шестая колонна, новый термин, шестая колонна. Не, ну, в принципе, Андрей Петряев понимает все правильно, то есть чего там добавить-то. Идем дальше. Ну, мы же никого пальцем не тычем. Просто был задан вопрос. Ну, как могли, так ответьте. Ася Асина из Ютуба. К вопросу о кодах русского языка. Знакомы ли вы с книгой Ольги Заблоцкой «Золотой ключик» и какое отношение у вас к ее исследованиям? Видимо, Ася Асина только подключилась, наверное, да, и мы знакомы. Она у нас будет в следующем году одним из преподавателей. В проекте «Сфера» мы уже встречались. Книжку сейчас я эту читаю. Поэтому, да, знакомые, да, мы будем работать вместе. И это очень хорошо. Асю Асину не будем обижать. Вопрос поступил 21 час 49 минут. Сейчас 22 часа 46 минут. То есть во время пути собачка могла подрасти, да? И поэтому она тогда задала вопрос, когда еще какие-то, наверное, не были раскрыты темы. Идем дальше. Андрей Петряев, вопрос в эфир. Сергей, почему в концепции общественной безопасности практически нет места нашему славянскому прошлому, той же Даарии, Великой Тартарии? В основном точкой отсчета служит египетское жречество, хотя Египет был далекой провинцией Арийской империи. Ну, почему же нет места? Если Андрей Петряев почитает внимательно, допустим, «Мертвую Доту», там все рассказывается, и о славянском прошлом, и о Дарии, и Великой Тартарии, и так далее. Просто надо внимательно читать, там все есть. Я думаю, там озвучивать это еще раз нету. И я могу просто, может быть, если Андрей Петряев напишет, мне найти в какой-то книге, пишется. Египетское жречество – точка отчета, потому что на сегодняшний день это структура, которая творит гадости всякие, вот и все. То есть тут все предельно просто, никакой фантастики. Угу. То есть египетские, не жречества, а египетские демоны, как мы выяснили, да, правильно называть, они сейчас, называя себя жрецами, когда-то называя, перехватили все и продолжают управлять. Кстати, слово «править» — это слово «править», да, вот как можно править, быть не вправе, да? То есть залезли на верхушечку, добрались до руля и шпарят во все стороны, как та эта ворона, помнишь, анекдот про самолет, когда там она там, по всем этим рычагам, там, кнопкам давила. Что с самолетом потом произошло? Ладно, идем дальше. Олег из Боброва. Реплика в эфир. Про русский язык вещает Сундаков. И вот Олег из Боброва абсолютно правильно... Вот теперь мы разобрались, кого же ты имел в виду, да. Вот мы хотим вот сделать с Ольгой Заблоцкой примерно вот такого формата, значит, лекции. То есть Виталий Сундаков все-таки имелся в виду. Ну вот видишь. Хорошо, идем дальше. Ася Асина из Ютуба. Не держава, держава, государство так? Ну, честно, вот такой вопрос. Ну, в общем, как-то да. Ну что ж, вопросы все мы с тобой озвучили, реплики мы с тобой все просмотрели. Давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. В заключение у нас можно что-то по теме высказаться, чтобы подвести жирную черту, а можно просто сразу переходить к каким-то добрым пожеланиям нашим радиослушателям и зрителям Народно-славянского радио. Ну, в принципе, я ничего нового не скажу, кроме того, что уже было в докладе. Значит, на следующий год у нас намечается усиление нашего проекта. У нас будет преподавать Михаил Викторович Величко, у нас будет преподавать Валентин Борисович Русаков, Ольга Заблоцкая и я. Также будет вести вебинары по работе с информацией Павел Котельников. Мы всех вас приглашаем принять участие в нашем проекте образовательном. Все методики, все процессы, которые необходимо сделать, подготовить, они описаны в документе, который висит в группе «Образовательный проект «Сфера ВКонтакте». Заходите, подписывайтесь, читайте, задавайте вопросы. Постараемся всем ответить. Большое спасибо. С вами, как всегда, Сергей Бутков. До следующих встреч. Это вот то, что я бы хотел сказать. Благодарю тебя, Сергей. Довольно интересно у нас получился эфир. Так всесторонне мы поговорили, коснулись и того, и другого, и третьего. Даже коснулись того, чего не хотели касаться, так понимаю. И даже некоторые прозвучали фамилии, хотя мы фамилии обычно не озвучиваем тех, кто, кого в эфире нету. Ну ладно, прозвучало и прозвучало. Я думаю, никого мы не обидели. А это все лишь было навсего... были всего-навсего ответы на вопросы от наших радиослушателей и зрителей Народно-славянского радио. Итак, напоминаю, что сегодня, 11 июня 2017 года, вторник, по одному из современных календарей, или 23-й день месяца ветров, 7525 лета, седмица, по одному из старинных календарей, мы говорили про образовательный проект «Сфера». Автор-сказитель Сергей Бутков очень подробненько высказал свою точку зрения и вообще взгляд на мир, взгляд на жизнь и вот то, чем этот проект «Сфера образовательный» занимается. За что низкий поклон тебе, Сергей. Нашим радиослушателям и зрителям также низкий поклон. Друзья мои, очень была такая интересная передача, посвященная этой теме, основанная на ваших вопросах, как мне показалось. Потому что вот почти два часа мы отвечали на ваши вопросы и реагировали на ваши реплики. Так держать. Единственное пожелание, давайте все-таки в политику не залезать, потому что политика – дело темное, не всем оно понятное. Вот, и мы можем затронуть те моменты, которые не всегда могут отозваться хорошо на ком-то из вас как минимум. Поэтому если уж вы залезаете в политику, вы должны точно знать, что там и как. На сегодняшний момент политика сделана не нами. Игра ведется не по нашим правилам. Поэтому стоит ли туда соваться? Может быть, делать что-то свое? Такое, чтобы и никого не обижало, но при этом и что-то продвигалось так, как необходимо России, необходимо всему миру с точки зрения русского человека, с точки зрения русичей, русов, ну и коренных народов, с которыми мы живем уже по-братски многие тысячелетия здесь, на этой земле. Мне кажется, так более правильно. Вот. А говорить о чем-то, что нам не принадлежит и что от нас не зависит, как то же самое, как делать какие-то экспертные заявления по экономике, которые не делаются вами, а которые делаются где-нибудь там, в некоторых закрытых кабинетах по их правилам. Ну вот после этого пожелания я с вами прощаюсь. С вами был Алексей Орлов, Сергей Бутков, Народное славянское радио. Желаю вам всего самого-самого доброго. Берегите себя, будь добру, увидимся и услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.